Глава 5. Протестанты и католики. Параграф 1. Лютер, Кальвин и государственный абсолютизм. Как мы видели, контрреформации XVI века пришлось вести от лица схоластики и природного закона интеллектуальную войну на два фронта: против протестантов и криптопротестантов, а также против апологетов абсолютистского государства. Эти две внешне очень несхожие группы сближал не только общий враг. Во многих отношениях они были близнецами, а не просто случайными союзниками. Несмотря на многие различия, сын немецкого шахтера Мартин Лютер 1483-1546 годы и сын французского адвоката и высокопоставленного городского чиновника Жан Кальвин, настоящее имя Жан Ковен, Кальвин – латинизированная форма, 1509-1564 годы, чьи новые религиозные секты наводняли Северную Европу, сходились в некоторых фундаментальных положениях. В частности, их социальная философия и теология – основывались на принципиальном убеждении, согласно которому человек есть существо совершенно порочное, погрязшее в грехе. Но если так, значит, человек не способен даже отчасти содействовать своему спасению собственными усилиями. Поэтому спасение зависит не от несуществующей свободной воли человека, а от произвольного и непостижимого дарования Божьей благодати, незаслуженного человеком, и этот дар Бог по своему произволению предназначает только для тех, кто предопределен к избранию. Все остальные являются проклятыми. Кроме того, поскольку человек совершенно испорчен и рабствует сатане, его разум, не говоря уже о его чувстве удовлетворения, в принципе не заслуживает доверия. Ни разум, ни чувство не способны служить основой общественной этики. Этические нормы могут задаваться лишь волей Божьей через библейское откровение. Вплоть до сего дня ортодоксальных кальвинистов учат суммировать основы из веры в акрониме TULIP, возможно, намекающим также на голландскую TULIP – тюльпан, твердость кальвинизма. T – Total Damnation – совершенная проклятость. U – Unconditional Election – беспричинное избрание. L – Limited Atonement – ограниченное искупление. I – Irresistible Grace – неодолимая благодать. P – Perseverance of the Saints – непоколебимое благодатное состояние святых. Кратко говоря, человек решительно осужден, искупление его греховности может быть лишь ограниченным и недостаточным, а то единственное, с помощью чего может произойти и происходит беспричинное спасение избранных среди людей, это неодолимая Божья благодать. Если разум невозможно использовать для создания этики, это значит, что Лютеру и Кальвину пришлось, по сути дела, отвергнуть понятие природного закона и тем самым отказаться от базовых критериев, выработанных за многие столетия для критики деспотических действий государства. Опираясь не на целостную философскую традицию, а на разрозненные библейские изречения, Лютер и Кальвин считали, что всякая поставленная Богом власть, а потому и королевская власть, сколь бы тиранической она ни была, есть божественное назначение, и ей нужно повиноваться. Такое учение, естественно, было на руку нарождавшимся абсолютным монархам и их идеологам. Эти последние, будь они католиками или протестантами, отодвигали свою религию на задний план, а их общественно-политические убеждения, как мы увидим ниже, сводились к тому, что государство и его правитель – это абсолютные величины, что правитель должен всеми силами сохранять и расширять свою власть, и что его повеления должны беспрекословно выполняться. Поэтому ранние иезуиты эпохи контрреформации правильно подметили и поняли принципиальную связь между протестантскими вождями и такими беспринципными идеологами сильной власти, как Никколо Макиавелли. Как отмечает профессор Скиннер, ранние иезуитские теоретики ясно видели важнейший пункт, в котором, можно сказать, сходились политические теории Лютера и Макиавелли. Обе они, каждая по своим причинам, отвергали идею закона природы как морального основания политической жизни. Поэтому в работах ранних иезуитов мы впервые встречаем известное сближение Лютера и Макиавелли как двух отцов-основателей нечестивого современного государства. Кроме того, в распространении своей религии Лютер должен был полагаться на немецких и других европейских монархов. И это практическое соображение побудило его еще энергичнее проповедовать беспрекословную покорность. Если же говорить о самих светских правителях, то у них были свои соблазнительные экономические мотивы для перехода в протестантизм – конфискация имущества богатых монастырей и прочей церковной собственности. Желание поживиться руководило, по крайней мере, отчасти – действиями монархов и дворянства новых протестантских государств. Так, например, когда шведский король Густав Ваза в 1524 году стал лютеранином, он тут же объявил церковную десятину налогом в пользу короны, а через 3 года конфисковал всю собственность католической церкви. И в Дании новообращенные короли-лютеране занимали монастырские земли, конфисковывали владения католических епископов и присваивали их светские прерогативы. В Германии Альберт Гогенцоллерн дополнил свое обращение в лютеранство захватом земель католических тевтонских рыцарей, а Филипп Гессенский присвоил все монастырские земли в своем государстве, причем большинство доходов от них поступало в его личную казну. Во всех странах монархи не только присвоили себе церковные земли и доходы, но и установили контроль над самой церковью, то есть превратили лютеранскую церковь в государственную, чем заслужили восторженные похвалы Мартина Лютера и его последователей, пропагандировавших подчинение церкви государству. В Женеве Жан Кальвин и его сторонники – на некоторое время установили тоталитарную теократию, но подчинение государства церкви оказалось явным отходом от основного направления кальвинизма, которое восторжествовало в Шотландии, Голландии и Швейцарии и приобрело заметное влияние во Франции и в Англии. Образцовым примером проведения реформации ради создания государственной церкви стало учреждение англиканской церкви в Англии. Отречение Генриха VIII от католицизма сопровождалось конфискацией монастырских земель и их раздачей, либо в виде подарка, либо в форме продажи за бесценок, привилегированным группам аристократии и мелкого дворянства. По всей Англии около 2000 монахов и монахинь, а также примерно 8000 монастырских работников были, таким образом, обездолены ради выгоды нового класса крупных землевладельцев, которые испытывали признательность короне и не желали допускать восстановления гегемонии римского католичества ни в каком виде. Параграф 2. Экономические воззрения Лютера. Мартин Лютер решительно отвергал тонкости поздней схоластики, да и вообще целостный, систематический образ мышления схоластов как таковой. Он стремился к тому, что считал августиновской чистотой, и от него поэтому не следует ожидать благосклонного отношения к коммерции или к позднесхоластическому оправданию ростовщичества. Ничего подобного он и не одобрял. Будучи мыслителем, в лучшем случае путанным, противоречивым и несистематичным, Лютер, что для него вполне естественно, проявлял наименьшую последовательность в сфере дел мирских, в экономической теории, которая его мало интересовала. Так, например, по ключевому вопросу, который столетиями мучил схоластов, существует ли частная собственность по природе или же по установлению, то есть является просто продуктом действующего права, Лютер занимал особенно антирациональную позицию. Такие вопросы его не интересовали, значит, в них не было смысла. Не стоит рассуждать о подобных вещах, они не поддаются осмыслению. По этому поводу Гэри Норт заметил: вот и весь итог полутора тысячелетних споров. В общем и целом, наверное, не будет преувеличением оценка позиции Лютера в подобных вопросах, которую дал Ричард Тауни. Когда Лютер сталкивался со сложностями заграничной торговли и финансовой организации или с тонкостями экономической теории, он реагировал как дикарь, которому показывают электрический генератор или паровую машину. Он оказывался настолько напуган и разозлен, что не испытывал любопытства. Попытки объяснить действия механизма приводили его в ярость. Он мог лишь твердить, что тут скрывается дьявол, и что добрым христианам не следует вникать в тайну греховности. В остальном же у Лютера царила путаница. Следование заповеди, запрещающей кражу, подразумевало, что он, по крайней мере, в каком-то отношении должен был признавать права частной собственности. Но для Лютера воровство было не только тем, что под ним обычно понимают, но и получением преимущества перед другими на рынке, на складах, в винных и пивных погребах, в мастерских. В разных сочинениях, а порой в одном и том же, Лютер вполне мог осудить того, кто использует рынок в своих интересах, надменно и дерзко, словно у него есть полное право продавать по такой высокой цене, как он захочет, и никто не посмеет ему помешать. А в другом месте написать: «Всякий волен продавать то, что у него есть, по наивысшей цене, какую может получить, если при этом он не жульничает». А потом определить жульничество как использование неточных весов и мерных емкостей. В вопросе справедливой цены Лютер возвратился к средневековому взгляду, которого придерживалось меньшинство. Справедливая цена – это не рыночная цена, а себестоимость плюс расходы и прибыль работника, а также компенсация рисков торговца. Что касается ростовщичества, то Лютер склонялся к строгому его запрету, от которого католическая церковь давно отказалась. Ценсус контракт, аннуитет или пожизненная рента, он запретил бы, как и лукрум кессенс, упущенная выгода. Деньги бесплодны. Не должно быть увеличения цены за время при оплате товаров наличными и так далее. В целом и нетронутом виде вернулась вся старинная чепуха, которую схоластика много столетий вычищала и переделывала. Весьма показательно, что, как мы видели, одним из главных теологических оппонентов Лютера в Германии был его прежний друг Иоганн Эк, католический теолог, близкий к знаменитому банкирскому дому Фуггеров. Эк решительно одобрял ростовщичество и в этом даже опередил свое время. Несмотря на неприятие ростовщичества, Лютер, тем не менее, советовал молодому правителю Саксонии не упразднять проценты и не освобождать должников от бремени их выплаты. Ведь, в конце концов, проценты – это общее бедствие, которое все приняли на себя, поэтому мы должны смириться с ним и обязать к тому же должников. Некоторые из противоречий можно примирить, если принять во внимание глубоко пессимистический взгляд Лютера на человека и, соответственно, на человеческие институты. «В порочном мире сем», — считал он, — «нельзя ожидать, что люди и институты будут действовать согласно евангельским заповедям. Поэтому В отличие от католичества, пытавшегося с помощью казуистики внедрить нравственные принципы в общественную и политическую жизнь, Лютер предпочел приватизировать христианскую нравственность и позволить светскому миру и его правителям действовать прагматично и, на практике, бесконтрольно. Параграф 3. Экономические воззрения Кальвина и кальвинистов. Социально-экономические взгляды Жана Кальвина близко напоминают лютеровские, и поэтому нет необходимости воспроизводить их здесь. Между Кальвином и Лютером есть лишь два существенных расхождения – отношение к ростовщичеству и понимание призвания. Хотя различия по второму пункту более заметно у позднейших кальвинистов-пуритан XVII века. Главный вклад Кальвина в вопрос о ростовщичестве состоял в том, что у него хватило смелости отвергнуть любые запреты. Этот сын важного городского чиновника был решительно не согласен с утверждением Аристотеля о бесплодности денег. «Даже ребенку, — говорил Кальвин, — понятно, что деньги бесплодны только тогда, когда лежат где-нибудь без дела. Но кто в здравом уме занимает их для этого? Торговцы занимают, чтобы получить прибыль на покупках, и в таком случае деньги вполне плодоносны. Что касается Библии, то известный запрет Луки требует лишь проявлять щедрость к бедным, а иудейский закон Ветхого Завета не имеет силы в современном обществе. Поэтому, с точки зрения Кальвина, ростовщичество совершенно законно, если только не обвиняется в кредитовании бедняков, для которых такие платежи непосильны. Разумеется, должен соблюдаться установленный законом предельный уровень процента. И, наконец, Кальвин утверждал, что никто не должен быть профессиональным заимодавцем. Итог получился довольно странный. Снабдив свою апологию ростовщичества оговорками, Кальвин фактически пришел к тому же самому, что считали правильным такие схоласты, как Биль, Зуменхард, Каэтан и Эк. Кальвин начал со всеобъемлющей теоретической защиты взимания процентов, а затем снабдил ее оговорками. Либеральные схоласты начинали с запрета ростовщичества, а затем отменяли его оговорками. Но если на практике обе группы приходили к одному и тому же результату, и если схоласты были теоретически искушеннее и плодовитее в своих поисках исключений из запрета ростовщичества, то смелый отказ Кальвина от формального запрета стал настоящим прорывом в западной мысли и практике, а также переложил на индивидуальную совесть ответственность за следование рекомендациям церкви или государства по поводу ростовщичества. По словам Тауни, главное значение позиции Кальвина по данному вопросу состоит в признании того обстоятельства, что кредит – это нормальное и неизбежное явление в жизни общества. Другой, менее заметной, но в долгосрочной перспективе оказавший, пожалуй, более значительное влияние на развитие экономической мысли особенностью кальвинизма стала концепция «призвания». Эта новая концепция у самого Кальвина была еще в зачаточном состоянии и получила развитие лишь у более поздних кальвинистов конца XVII века, особенно у пуритан. Такие, принадлежавшие к старшему поколению историки экономики, как Макс Вебер, особо выделяли кальвинистскую концепцию призвания по сравнению с лютеранской и католической. Все эти религиозные направления – подчеркивали важность успеха в труде и занятиях человека, в реализации личного призвания. Но у позднейших пуритан особенно четко сформировалось убеждение, что успех в личном призвании – это зримый знак принадлежности к числу избранных. Стремиться к успеху нужно, конечно, не для того, чтобы доказать принадлежность к кругу избранных и предопределенных для спасения. Человек должен трудиться и преуспевать во славу Божью, надеясь попасть в число избранных благодаря исповеданию кальвинистской веры. Убежденность кальвинистов в отсрочке земного вознаграждения придавала особое значение сбережению. Призыв к труду, прилежанию и бережливости фактически ради них самих или ради Бога выражен в кальвинизме гораздо более отчетливо, чем в других направлениях христианства. А в католических странах и в схоластической мысли акценты были расставлены совсем иначе, чем в кальвинизме. Схоластика уделяла главное внимание потреблению, потребителю, и в них видела цель труда и производства. Труд рассматривался не как благо само по себе, а как средство, обеспечивающее потребление на рынке. Аристотелевское равновесие, золотую середину, схоласты считали необходимым условием хорошей жизни, жизни, которая ведет к счастью в согласии с человеческой природой. В этой уравновешенной жизни, наряду с продуктивными усилиями, видное место занимали радости потребления и радости досуга. В кальвинистской культуре, напротив, становился все более заметным довольно суровый акцент на труде и сбережении. Низложение досуга, естественно, прекрасно гармонировало с отказом от прежних традиций, достигшим апогея в кальвинизме, с осуждением чувственных удовольствий, которое стало выражением религиозного рвения. Одним из предметов конфликта стали религиозные праздники, обильно справлявшиеся в католических странах. Для пуритан они были равносильны идолопоклонству. Даже Рождество не считалось подходящим поводом для чувственных удовольствий. В свое время интенсивно обсуждался тезис Вебера, выдвинутый в начале 20 века немецким историком экономики и социологом Максом Вебером. Подъем капитализма и промышленную революцию Вебер объяснял влиянием позднекальвинистской концепции призвания и проистекавшего из нее духа капитализма. Однако при всей соблазнительности этого тезиса его невозможно принять по целому ряду соображений. Прежде всего, современный капитализм в сколько-нибудь осмысленном значении этого понятия начинается не с промышленной революции 18-19 веков, но, как мы видели, возникает в средние века и, в частности, в итальянских городах-государствах. Такие примеры капиталистической рациональности, как бухгалтерская система двойной записи и разнообразные финансовые методики, тоже впервые засвидетельствованы для этих городов-государств, которые все были католическими. Именно во флорентийской бухгалтерской книге 1253 года впервые встречается классическая прокапиталистическая формула «во имя Бога и прибыли». В XVI веке ни один город не был столь значительным финансовым и коммерческим центром, как полностью католический Антверпен. Ни один человек не проявил себя столь успешным финансистом и банкиром, как добрый католик из Южной Германии Якоб Фуггер. Мало того, Фуггер трудился всю жизнь, отказывался уйти на покой и объявил, что будет делать деньги, пока может. Отличный образец веберовской протестантской этики в лице убежденного католика. И мы уже видели, как теологи-схоласты стремились понять и использовать рынок и рыночные силы. С другой стороны, если кальвинистские области в Англии, во Франции, в Голландии и североамериканских колониях действительно процветали, преимущественно кальвинистская Шотландия осталась отсталой и неразвитой областью и остается такой даже сейчас. Но даже если концентрация на призвании и труде не стала причиной промышленной революции, она вполне могла стать причиной другого важнейшего различия между кальвинистскими и католическими странами – принципиального различия в развитии экономической мысли. Блестящее наблюдение профессора Эмиля Каудера по этому поводу послужит ориентиром для всего нашего дальнейшего изложения. Кальвин и его ученики поместили работу в центр своей социальной теологии. Вся работа в этом обществе выполняется с божественного одобрения. Любой социальный мыслитель или экономист, находящийся под влиянием кальвинизма, будет испытывать искушение предоставить труду привилегированную позицию в своей социальной или экономической схеме. И нет лучшего способа возвысить труд, чем связать его с теорией ценности, традиционно составляющей основу экономической системы. Таким образом, ценность становится трудовой ценностью, которая представляет собой не только научный инструмент для измерения обменных соотношений, но и духовную скрепу, связывающую волю Божью с повседневной экономической жизнью. Превознося труд, кальвинисты подчеркивали, что говорят о систематическом, непрерывном усердии, о постоянном занятии определенного рода. Так, английский пуританский теолог Сэмюэл Херон утверждал: «Тот, у кого нет честного дела, которому он обыкновенно предается, нет постоянного занятия, которое он способен выполнять, не может быть угоден Богу». Особенно влиятельным был преподаватель Кембриджского университета в начале 17 века преподобный Уильям Перкинс, много сделавший для пересадки кальвинистской теологии на английскую почву. Перкинс осуждал 4 группы людей, не имевших никакого конкретного призвания, которому они могли бы следовать: нищие и бродяги, монахи всех видов, дворяне, проводящие дни свои за едой и питьем, и слуги, все время выполняющие чужие приказы. Все они являются источником опасности в силу своей неустойчивости и недисциплинированности. Особенно опасны бродяги, которые вообще никому не подчиняются. Кроме того, считал Перкинс, ленивые толпы всегда склонны к попистским мнениям, всегда готовы больше развлекаться, чем работать. Принадлежащие к этим толпам не найдут дорогу на небеса. Аристотелевско-томистская традиция в корне отличалась от кальвинистского превознесения труда. Согласно аристотелевской и томистской философии, суть экономической деятельности составляет не работа как таковая, а стремление получать умеренное удовольствие и быть счастливым. Сбалансированный гедонизм – неотъемлемая часть аристотелевской теории хорошей жизни. Но если целью экономической теории является наслаждение в умеренной форме, тогда в соответствии с аристотелевским понятием конечной причины все принципы этой теории, включая оценку ценности, должны выводиться из этой цели. В этой аристотелевско-томистской схеме оценка ценности должна показывать, сколько удовольствия можно извлечь из экономических благ. Поэтому Великобритания, испытавшая сильное влияние кальвинистской мысли и культуры, включая восхваление труда как такового, естественным образом пришла к трудовой теории стоимости, тогда как Франция и Италия, где по-прежнему господствовала аристотелевско-томистская традиция, сохраняли схоластический акцент на потребителе и его субъективном суждении как источнике экономической ценности. Хотя гипотезу Каудера невозможно доказать окончательно и бесповоротно, она очень продуктивна при сопоставлении развития экономической мысли в Англии и в католических странах Европы после XVI века. Параграф 4. Кальвинисты о ростовщичестве. Возможно, потому, что Шарль Дюмулен, латинизированная форма Карл Молиней, 1500-1566 годы, считался величайшим французским юристом середины XVI века, его достижения оценивались чрезмерно высоко как при его жизни, так и в позднейшие времена. Дюмулен, обратившийся из католицизма в кальвинизм и вынужденный поэтому переехать в Германию, решительно отвергал схоластику и подверг ее беспощадной критике в своей пользовавшейся популярностью работе «Трактат о контрактах и ростовщичестве». Париж, 1546 год. Хотя Дюмулен формально осуждал запрет ростовщичества, в действительности его взгляды мало чем отличались от позиции современных ему схоластов, да и самого Кальвина. Он решительно возражал против того, что деньги бесплодны, и доказывал, что они столь же производительны, как и купленные на них товары. Но в то же время снабжал свою защиту ростовщичества таким количеством оговорок, что его позиция мало в чем расходилась с многими другими. Он утверждал, что требовать проценты на ссуду как таковую несправедливо, но тут же находчиво указывал, что взаимодавец берет проценты не за деньги как таковые, а за их полезность. Вместе с тем Дюмулен осуждал жестокое ростовщичество, допускаемое упущенной выгодой, и соглашался с Кальвином в том, что не следует требовать проценты по ссудам для бедных. Тут можно только спросить, если бы такое правило было введено, кто вообще стал бы давать ссуды беднякам, и стало бы беднякам лучше, если бы они лишились всякого кредита. На самом же деле главным достижением Дюмулена стало несправедливое очернение имени несчастного Конрада Зуменхарта, и эта явная несправедливость осталась в силе 4 столетия. Побуждаемый, несомненно, желанием сделать пакость схоластике, Дюмулен так исказил ясную позицию Зуменхарта против запрета ростовщичества, что немецкий теолог предстал в облике исключительно глупого сторонника запрета. Дюмулен взял доводы за запрет, которые Зуменхарт сформулировал лишь для того, чтобы потом их опровергнуть, объявил их подлинным мнением Зуменхарта, а затем позаимствовал у последнего опровержение этих доводов, не указав, кто его автор. В результате этой подлой подтасовки, отмечает профессор Нунан, известностью пользовалось лишь мнение Дюмулена, а Конрад Зуменхарт воспринимался последующими поколениями лишь как карикатура, которую сделал из него Дюмулен. То есть, как исключительно упрямый и поразительно недалекий защитник запрета ростовщичества. Честь нанесения завершающего удара по запрету ростовщичества принадлежит французскому филологу-классику и кальвинисту Клоду де Сомезу. Латинизированная форма – Клавдий Салмазий, 1588-1653 годы, который долгое время преподавал в Лейденском университете. В нескольких опубликованных там в 1630-1645 годах работах, начиная с трактата о ростовщичестве, де Сомез, наконец, расправился с этим досадным пережитком нагромождения ошибок прошлого. Главная его заслуга состояла не столько в создании новых теоретических доводов, сколько в предельной последовательности. Иными словами, он с полной ясностью показал, что ростовщичество – это такой же бизнес, как и все прочие виды, и, соответственно, имеет полное право требовать рыночную цену. При этом де Сомез сформулировал и важный теоретический вывод. Если, как бывает и в других рыночных сегментах, количество ростовщиков увеличивается, цена денег или процент снижается из-за конкуренции. Поэтому, если высокие процентные ставки нежелательны, то чем больше ростовщиков, тем лучше. Де Сомезу хватило решимости заявить, что никаких убедительных доводов против ростовщичества ни с точки зрения божественного, ни с точки зрения естественного права не существует. Евреи запрещали ростовщичество только в отношении самих евреев, и это следует считать национально-политической мерой, а не установлением моральной нормы для экономических взаимоотношений. Иисус вообще ничего не говорил ни об устройстве общества, ни об экономических сделках. Против ростовщичества можно использовать только церковное, папское право. Но почему кальвинист должен повиноваться папе? Де Сомез также бросил несколько заслуженных упреков схоластам за то, что они, оправдывая процент, прибегали к многочисленным, не относящимся к существу дела, оговоркам. «Посмотрим правде в глаза», — говорил он. «То, что канонисты и схоласты убирали одной рукой, они возвращали другой. Ценсус — это на самом деле ростовщичество. Вексельный обмен разных видов денег — на самом деле ростовщичество. Упущенная выгода — тоже на самом деле ростовщичество. Все это ростовщичество, и пусть все это будет законным. Кроме того, высокий процент обычно служит компенсацией за что-либо, прежде всего за нехватку свободных денег и за риск потерять заем». Де Самес имел смелость затронуть и самый трудный вопрос – профессиональное кредитование бедных – и одобрить эту практику. Продажа использования денег – такой же бизнес, как и любой другой. Если законно делать деньги с помощью вещей, купленных за деньги, то почему нельзя делать это с помощью самих денег? Нунан так пересказывает рассуждение Де Сомеза. Продавец хлеба не интересуется, кому он его продает, бедному или богатому. Почему же кредитор должен делать такое различие? Нет никакого обмана или кражи в том, чтобы просить наивысшую рыночную цену на другие товары. Почему же ростовщик не может просить наивысший процент, который можно получить? Что касается конкретики, то Де Сомез привел пример официальных ростовщиков Амстердама, крупнейшего торгового и финансового центра 17 века, сменившего в этом качестве Антверпен 16 века. И показал, что обычные 16% по мелким судам для бедных объясняются тем, что сами ростовщики несут расходы. Они занимают деньги для своих операций или вынуждены держать часть денег про запас без дела. Должны снимать значительное помещение, учитывать возможные убытки по судам, платить за лицензии, нанимать служащих и платить аукционисту. Если вычесть все расходы, средняя чистая прибыль кредиторов составит всего 8%, чего едва-едва достаточно для поддержания бизнеса. Придя к заключению, что ростовщичество – такой же бизнес, как и любой другой, Де Самез в своей обычной остроумной и яркой манере заявил: «Я скорее предпочел бы зваться ростовщиком, чем портным». Приведенные нами высказывания Де Сомеза полностью подтверждают справедливость оценки, которую дал ему великий австрийский экономист Бем Баверк. Работы Де Сомеза – это поистине редкие образцы блестящей полемики. Материал для них, правда, в значительной степени дан уже его предшественниками, но Де Сомез обрабатывает этот материал так удачно и обогащает его такими убедительными мыслями, что его полемика далеко оставляет за собою все предшествовавшее. В результате сочинения Де Сомеза имели большое влияние в Нидерландах и в других странах Европы. Как отметил Бем Баверк, взгляды Де Сомеза на ростовщичество были высшим достижением теории процента и оставались таковым более 100 лет. Параграф 5. Коммунистические фанатики. Анабаптисты. Мартин Лютер порой, должно быть, чувствовал, что выпустил на волю смерч или даже открыл врата ада. Вскоре после того, как он начал реформацию, появились и заполнили Германию анабаптистские секты. Анабаптисты верили в предопределенность избрания, но в противоположность Лютеру были убеждены, что безошибочно знают, кто избран. Это они сами. Знаком избранности был эмоциональный, мистический процесс обращения, в котором человек рождался вновь и крестился в Духе Святом. Такое крещение могло быть только у взрослых, но не у детей. Далее, оно подразумевало, что только избранные могут быть членами секты, повинующимися многочисленным правилам и верованиям новой церкви. А идея секты, в отличие от католицизма, лютеранства и кальвинизма, не допускала принадлежности всего общества к одной церкви. Секта должна быть чем-то совершенно изолированным, предназначенным только для избранных. При таких убеждениях анабаптисты могли идти и шли двумя путями. Большинство анабаптистов фактически стали анархистами, как менониты или амиши. Они стремились как можно больше отгородиться от неизбежно греховных государства и общества и оказывали ненасильственное сопротивление постановлениям государства. Второй путь, выбранный другим крылом анабаптистов, состоял в том, чтобы попытаться захватить власть в государстве и подчинить себе большинство силой принуждения. То есть, кратко говоря, установить ультратеократию. Как справедливо замечает монсеньор Нокс, даже когда Кальвин установил теократию в Женеве, она была бледной тенью того, что мог бы учинить пророк, причастный к постоянному новому мистическому откровению. Как говорит Нокс в свойственной ему яркой и остроумной манере, в Женеве, Кальвина и в пуританских колониях Америки левое крыло реформации заявило о своих притязаниях, подкрепило свой нравственный ригоризм всеми доступными дисциплинарными средствами, угрозой отлучения или, если этого окажется недостаточно, мирского наказания. При такой дисциплине грех стал преступлением, которое избранные должны карать с несносной уверенностью в своей правоте. Я назвал эту ригористическую позицию бледной тенью теократического принципа, поскольку полноценная теократия требует наличия боговдохновенного лидера или лидеров, которым власть принадлежит по праву мистической просветленности. Следует признать, что великие деятели реформации не были людьми такого пошиба. Они были учеными-мужами, основателями новой традиции. Таким образом, одно из важнейших отличий анабаптистов от более консервативных деятелей реформации состояло в том, что первые объявляли себя причастными к предназначенному для них постоянному мистическому откровению. Это побуждало таких людей, как Лютер и Кальвин, утверждать, что лишь Библия является первым и последним откровением. Первым лидером ультратеократического крыла анабаптистов был Томас Мюнцер, около 1489-1525 год. Он родился в обеспеченной семье в Штольберге, Тюрингия, учился в университетах Лейпцига и Франкфурта, прекрасно знал писание, классических авторов, теологию и сочинения немецких мистиков. Когда в 1520 году Лютер начал реформацию, Мюнцер тут же примкнул к нему и был рекомендован им на место пастора города Цвиккау. Цвиккау располагался поблизости от границы Богемии, и в этом городе неугомонного Мюнцера обратил в свою веру ткач Николас Шторх. Шторх бывал в Богемии, и там усвоил учение таборитов, распространенное в Богемии столетием раньше. Суть его состояла в том, что избранные, постоянно причастные к мистическому откровению, должны взять власть и силой оружия создать общество теократического коммунизма. Кроме того, это учение отменяло моногамный брак. Каждый мужчина мог жить с любой женщиной, с какой захочет. Пассивное крыло анабаптистов составляли добровольные анархо-коммунисты, желавшие жить мирно сами собой. Но Мюнцер выбрал предложенный Шторхом путь крови и насилия. Мюнцер быстро отошел от лютеранства и ощутил в себе задатки пророка. Теперь он призывал к тому, чтобы избранные вели кровавую войну ради истребления грешников. Мюнцер объявил, что в его душе постоянно присутствует «живой Христос». Будучи таким образом наделен совершенным знанием божественной воли, Мюнцер объявил далее, что лишь он один полностью подходит для выполнения божественной миссии и даже назвал себя богоподобным. Покинув мир знания, Мюнцер был теперь готов к действию. В 1521 году Всего через год после приезда Мюнцера городской совет Цвикау, встревоженный тем, что проповеди Мюнцера привлекали все больше людей, распорядился изгнать его из города. В знак протеста значительная часть населения, среди которого выделялись ткачи под предводительством Николаса Шторха, подняла восстание, но оно было подавлено. Тем временем Мюнцер перебрался в Прагу, думая найти в столице Богемии остатки таборитов. Используя крестьянские метафоры, он объявил, что настало время урожая. «Сам Бог избрал меня для своего урожая. Я наточил мою косу, ибо мысли мои твердо обращены на истину, а мои губы, руки, кожа, волосы, душа, тело и жизнь проклинают неверующих». Никаких таборитов Мюнцер, конечно, не нашел, а убедительность его пророчеств страдала от того, что он не знал чешского языка и вынужден был выступать с помощью переводчика. В итоге его по заслугам изгнали и из Праги. Некоторое время Мюнцер в нищете скитался по Германии, объявляя себя посланником Христовым, а в 1523 году получил место священника в тюрингском городке Альштедт. Там он снискал известность как проповедник, изъясняющийся на просторечном языке, и привлек к себе значительное число неграмотных шахтеров, которых объединил в революционную организацию под названием «Союз избранных». Поворотный пункт в бурной карьере Мюнцера наступил годом позже, когда правитель Саксонии герцог Иоганн, до которого дошли тревожные слухи о Мюнцере, прибыл в Альштедт и повелел Мюнцеру произнести перед ним проповедь. Это был счастливый случай, и Мюнцер его не упустил. Он пошел на риск, призвал саксонских правителей сделать выбор и решить, кто они – слуги Бога или слуги дьявола. Если они на стороне Бога, тогда они должны взяться за меч. «Нельзя больше оставлять в живых, – увещевал пророк, – тех злодеев, которые отвращают нас от Бога. Безбожный человек не имеет права на жизнь, если препятствует тем, кто предан Богу». К числу безбожных Мюнцер, естественно, относил очень многих. Меч нужен, дабы истребить попов, монахов и безбожных правителей. Но, предупреждал Мюнцер, если саксонские правители не смогут выполнить эту задачу, если проявят нерешительность, тогда меч должен быть отнят у них. Если же они станут сопротивляться, да будут перебиты без всякой пощады. Затем Мюнцер вернулся к излюбленной метафоре урожая. Во время урожая надлежит искоренять сорняки в винограднике Божьем. У безбожных нет права на жизнь, и только избранный решает, что можно им позволить. Таким образом, будет возвещено тысячелетнее царство Божье на земле – миллениум. Однако для успешного осуществления этой задачи правителям нужно соблюсти одно условие – при них должен находиться священник-пророк. Нетрудно догадаться, кто. Который будет вдохновлять и направлять их действия. Как ни удивительно, герцог Иоганн отнесся к неистовому ультиматуму Мюнцера довольно снисходительно, хотя в те времена никакая первая поправка о свободе вероисповедания и свободе слова не мешала правителям сурово карать ересь. Даже когда Мюнцер в продолжение своей проповеди заявил о неотвратимом низвержении всех тиранов и установлении мессианского царства, герцог никак не отреагировал. Однако, в конце концов, помня советы Лютера, который предупреждал, что Мюнцер становится опасным, герцог повелел пророку воздержаться от провокационных проповедей, пока его, герцога, брат, курфюрст, не вынесет решение по данному вопросу. Однако мягкость реакции саксонских правителей окончательно направила Мюнцера на революционный путь. Правителям доверять нельзя, и бедняцкие массы должны поэтому совершить революцию. Бедняки и есть те самые избранные. Они установят власть насильственного эгалитарного коммунизма, создадут мир, где все будет находиться в общем владении, где все будут совершенно равны во всем, и каждый получит по своим потребностям. Но не сразу. Даже беднякам нужно сначала отучиться от мирских желаний и пустых развлечений и признать верховенство нового служителя Божьего, который должен выступить в духе Илии и привести все в движение. Опять же, легко догадаться, кто это. Сочтя Саксонию негостеприимной, Мюнцер покинул Альштадт и в 1524 году перебрался в тюрингский город Мюльхаузен. Будучи умелым ловцом рыбы в мутной воде, Мюнцер нашел приятную обстановку в Мюльхаузене, где уже больше года происходили беспорядки. Он провозгласил скорое истребление безбожников и шествовал по городу во главе вооруженного отряда. Впереди несли красное распятие и обнаженный меч. Когда поднятое его сторонниками восстание было подавлено, изгнанный из Мюльхаузена Мюнцер отправился в Нюрнберг, из которого тоже был изгнан после нескольких революционных памфлетов. Некоторое время он скитался по юго-западной Германии, а затем, в феврале 1525 года, его вызвали обратно в Мюльхаузен, где взяла верх революционная группа. Мюнцер и его сподвижники принялись устанавливать коммунистический режим в Мюльхаузене. Они захватили монастыри, объявили всю собственность общей, и в итоге, по словам одного очевидца, Мюнцер так повлиял на народ, что никто не желал работать. Теория коммунизма и любви на практике быстро превратилась в оправдание грабежа. Если кто имел нужду в еде или одежде, то шел к богатому и требовал это по Христову праву, ибо Христос велел делиться с нуждающимися, а кто не давал с охотой, у того отнимали силой. Такой разбой разжигал Томас Мюнцер и множил ежедневно. К тому времени по всей Германии разгорелась Великая крестьянская война, восстание, поднятое крестьянами в защиту своей независимости и против абсолютистской власти немецких князей, которые стремились к централизации и вводили высокие налоги. Князья безжалостно громили плохо вооруженные крестьянские отряды и перебили около 100 тысяч человек. В Тюрингии сражение произошло 15 мая. Княжеская армия имела значительную артиллерию и 2000 кавалеристов, то есть располагала средствами, которых у крестьян никогда не было. Командующий княжескими войсками ландграф Гессенский предложил крестьянам пощаду, если они выдадут Мюнцера и его ближайших сподвижников. Крестьяне заколебались, но Мюнцер, потрясая обнаженным мечом, произнес последнюю пламенную речь и уверил всех, что сам Бог обещал ему победу, что он будет ловить вражеские ядра своим плащом и что Бог защитит всех. Как раз во время этой речи на небе появилась радуга, а Мюнцер раньше объявил радугу символом своего движения. Легковерным крестьянам она показалась истинным знаком свыше. К несчастью, знак им не помог. Княжеские войска разгромили крестьян и убили 5000 человек, понеся ничтожные потери. Сам Мюнцер бежал и скрылся, но через несколько дней его схватили. Под пытками он признал свою вину и был казнен. Если Томас Мюнцер и его знаки были побеждены, а тело истлело в могиле, то дух его продолжал жить. Жизнь этого духа поддерживали не только прямые последователи Мюнцера, но и марксистские историки от Энгельса до наших дней, которые видели в этом полусумасшедшем мистике символ социальной революции и классовой борьбы, видели предтечу хелиастических пророчеств о коммунистической стадии, якобы неизбежного марксистского будущего. Дело Мюнцера вскоре продолжил его ученик, переплетчик Ганс Худ. Он объявил себя пророком, которого Бог послал объявить, что в 1528 году После Троицына дня Христос вернется на землю и наделит Хута и его сторонников, новоокрещенных святых, властью установить справедливость. Святые тогда возьмут обоюдоострые мечи и учинят месть попам, пасторам, королям и дворянам. Затем Хут и его сторонники установят правление Хута на земле, а столицей будет Мюльхаузен. Христос же установит свое тысячелетнее царство коммунизма и свободной любви. Хута схватили в 1527 году, до того, как Иисус мог вернуться. Заключили в тюрьму в Аугсбурге и убили при попытке бежать. Еще год или два последователи Хута обнаруживались в Аугсбурге, Нюрнберге и Эслингене на юге Германии и угрожали силой оружия установить коммунистическое царство Божье. Но к 1530 году встревоженные местные власти с ними расправились, и мюнцеровский анабаптизм начал перемещаться на северо-запад Германии. Параграф 6. Тоталитарный коммунизм в Мюнстере. В то время в северо-западной Германии существовал целый ряд маленьких церковных государств, которые возглавлялись князьями-епископами. Таким государством управляло аристократическое духовенство, выбиравшее епископа из своих рядов. Как правило, эти епископы были светскими сеньорами, не имевшими духовного сана. Заключая соглашение по налогам, столица каждого такого государства обычно выторговывала для себя значительную автономию. Духовенство, составлявшее правящую элиту государства, освобождало себя от налогов, но облагало высокими налогами остальное население. Столичными городами, как правило, управляла их собственная элита – олигархия гильдий, которая использовала властные полномочия для картелирования различных профессий и занятий. Самым крупным из церковных государств северо-западной Германии было епископство Мюнстерское, а его столицей, городом Мюнстером с населением около 10 тысяч человек, управляли городские гильдии. Мюнстерским гильдиям особенно досаждала экономическая конкуренция монахов, которые не были обязаны соблюдать ограничения и уставы гильдий. Во время крестьянской войны столицы нескольких таких государств, в том числе и Мюнстер, воспользовались случаем поднять восстание, и епископ Мюнстерский был вынужден пойти на многочисленные уступки. Однако после подавления восстания епископ отменил их и восстановил прежний режим. Однако в 1532 году гильдии, поддержанные народными массами, сумели вновь взять город под свой контроль и вскоре заставили епископа официально признать Мюнстер лютеранским городом. Однако Мюнстеру не было суждено остаться таким надолго. Фанатичные анабаптисты со всей северо-западной Германии хлынули в город, предвкушая появление нового Иерусалима. Из Северной Голландии явились сотни мельхиоритов, последователей странствующего визионера Мельхиора Хоффмана. Хоффман, необразованный подмастерье скорняка и уроженец Швабии, многие годы странствовал по Европе, проповедуя скорое второе пришествие, которое, по его расчетам, должно было произойти в 1533 году, в 1500-летнюю годовщину смерти Христа. Мельхиоризм был особенно распространен в Северной Голландии, и многие его адепты теперь отправились в Мюнстер, где начали быстро обращать в свою веру городскую бедноту. Тем временем позиции анабаптистов в Мюнстере укрепились, когда в их ряды вошел красноречивый, хорошо образованный и популярный молодой священник Бернд Ротман, сын городского кузнеца. Сначала он был католическим священником, потом стал другом Лютера и возглавил лютеранское движение в Мюнстере. Обратившись в анабаптизм, Ротман поставил свое красноречие на службу делу коммунизма, который якобы существовал в раннехристианской церкви. Он утверждал, что все должно быть общим, но нет моего и твоего, и что каждый должен получать по своим потребностям. Соблазненные Ротманом, в Мюнстер стекались тысячи людей. Сотни бедняков, бродяг, безнадежных должников и людей, которые, промотав родительское наследство, ничего не зарабатывали своими руками. Всех их привлекала перспектива пограбить попов и богатых бюргеров. Однако встревоженные бюргеры попробовали изгнать из города Ротмана и других анабаптистских проповедников, но у них ничего не вышло. В 1533 году Мельхиор Хоффман, убежденный, что второе пришествие может случиться в любой день, вернулся в Страсбург, где объявил себя пророком Илией, и имел большой успех. Его тут же бросили в тюрьму, в которой он просидел 10 лет до самой смерти. От других анабаптистов Хоффман отличался миролюбием и отговаривал своих последователей от насилия. Ведь если Христос вот-вот явится, к чему ополчаться на неверующих? Заключение Хоффмана в тюрьму и, конечно, то обстоятельство, что 1533 год прошел без второго пришествия, подорвали доверие к Мельхиору. В результате его бывшие мюнстерские сторонники обратились к более неистовым постмиллинаристским пророкам, которые были убеждены, что должны сами установить тысячелетнее царство огнем и мечом. Новым лидером жесткого анабаптизма стал пекарь из Харлема, голландец Ян Матис, Матиссон. Возрождая дух Томаса Мюнцера, он рассылал миссионеров, или апостолов, которые должны были повторно крестить всех, кого смогут, и назначать епископов, наделенных правом крестить. Когда в начале 1534 года новые апостолы достигли Мюнстера, их встретили, как и следовало ожидать, с большим энтузиазмом. Даже Ротман, захваченный общим безумием, крестился вторично. За ним последовали многие бывшие монахини и значительная часть жителей города. За неделю апостолы окрестили 1400 человек. Вскоре появился еще один апостол, молодой человек 25 лет, который был обращен и окрещен Матисом лишь на пару месяцев раньше. Его звали Ян Бокельсон, Бокельсзон, Бейкельс. Но в песнях и предании он вскоре стал известен как Иоанн Лейденский. Наделенный приятной наружностью и красноречием, Бокельсон был человеком несчастливой судьбы, незаконно рожденным сыном мэра голландской деревни, которого ему родила служанка из Вестфалии. Трудовую жизнь он начал учеником портного, женился на богатой вдове, но разорился, когда попробовал открыть собственное торговое дело. В феврале 1534 года Бокельсон заручился поддержкой Бернта Книппердоллинга, богатого торговца полотном и влиятельного предводителя мюнстерских гильдий, и дальновидно женился на его дочери. 8 февраля зять и тесть стремительно побежали по улицам города, призывая всех выйти и покаяться. После большой суматохи, когда люди простерлись на земле в апокалиптических ожиданиях, анабаптисты вскочили и захватили городскую ратушу, узаконив тем самым свое движение. В ответ на это успешное восстание многие богатые лютеране покинули город, а почувствовавшие свою силу анабаптисты отправили посланников по окрестностям с призывом ко всем сходиться в Мюнстер. «Прочий мир», — объявили они, — «через месяц-другой погибнет, и только Мюнстер спасется, чтобы стать новым Иерусалимом». Тысячи людей потянулись даже из таких удаленных мест, как Фландрия и Фризия в Северной Голландии. В результате анабаптисты вскоре получили большинство в городском совете, а за этим успехом 3 дня спустя, 24 февраля, последовала вакханалия расхищения книг, статуй и картин из церквей и городских домов. Вскоре собственной персоной явился Ян Матис, высокий худой человек с длинной черной бородой. При поддержке Бокельсона он быстро стал фактически городским диктатором. Готовые на насилие анабаптисты окончательно захватили город. Теперь можно было начинать великий коммунистический эксперимент. Первая великая задача этой жесткой теократии состояла, естественно, в том, чтобы очистить Новый Иерусалим от нечистых и нечестивых, предваряя таким образом их конечное уничтожение по всему миру. Матис призвал истребить всех оставшихся католиков и лютеран, но возобладало здравомыслие Книппердоллинка, который предупредил Матиса, что уничтожение всех прочих христиан может настроить весь мир против анабаптистов, что он ополчится на них и погубит Новый Иерусалим в колыбели. Поэтому был избран другой вариант, и 27 февраля католиков и лютеран выгнали из города в разгар ужасной снежной бури. С жестокостью, напоминавшей будущую коммунистическую Камбоджу, всех неанабаптистов, включая стариков, инвалидов, младенцев и беременных женщин, отправили прямо в метель и не позволили взять с собой ничего из денег, утвари, пищи и одежды. Оставшихся лютеран и католиков принудительно крестили еще раз, а тех, кто отказался пройти обряд, казнили. Изгнание лютеран и католиков переполнило чашу терпения епископа, который на следующий день, 28 февраля, начал долгую осаду города. Призвав всех на защиту города, Матис начал свою тоталитарную коммунистическую социальную революцию. Первым делом была конфискована собственность изгнанных. Все их пожитки свезли на центральные склады, где бедняки могли брать по своим потребностям. А потребности определяли 7 диаконов, выбранных Матисом. Когда кузнец запротестовал против этих мер, навязанных голландскими чужаками, Матис арестовал храброго кузнеца, собрал все население города, собственноручно убил безбожного кузнеца и приказал бросить в тюрьму 7 видных граждан, которые негодовали по поводу этой расправы. Толпе было заявлено, что публичная казнь послужит хорошим уроком, и собравшиеся послушно запели гимн в честь убийства. Затем обнажилась истинная подоплека анабаптистского царства террора в Мюнстере. Как и камбоджийские коммунисты 4,5 столетия спустя, новая правящая элита безошибочно поняла, что отмена частного владения деньгами поставит население в полную рабскую зависимость от тех, кто находится у власти. Матис, Ротман и другие начали пропагандистскую кампанию, уверяя, что иметь деньги в частном владении не по-христиански, что все деньги должны быть общими. Фактически же это означало, что все деньги должны быть переданы в распоряжение Матиса и его правящей клики. Те немногие анабаптисты, которые припрятали деньги, были схвачены и подвергнуты унижению. Им приказали подползать к Матису на коленях, просить прощения и умолять его замолвить за них слово перед Богом. Затем Матис великодушно простил грешников. После 2 месяцев жесткого и непрерывного давления, сочетавшего уверение в том, что настоящее христианство не допускает частных денег, с угрозами и террором в отношении тех, кто пока не сдавался, в Мюнстере было фактически упразднено частное владение деньгами. Все деньги узурпировали правители, используя их на покупку или аренду нужных городу вещей. За работу платил натурой единственный оставшийся работодатель – теократическое анабаптистское государство. Продовольственные запасы были вывезены из частных домов и централизованно распределялись по решению правительственных диаконов. Чтобы приютить приезжих, все дома были объявлены общественными, и каждый мог селиться в любом месте. В домах теперь запрещалось закрывать и тем более запирать двери. Были устроены общественные столовые, где люди ели совместно под чтение Ветхого Завета. Во имя общности и христианской любви были установлены принудительный коммунизм и царство террора. Обобществление рассматривалось как первый гигантский шаг к тотальному эгалитарному коммунизму, при котором, по словам Ротмана, все является общим, не существует никакой частной собственности, никто не работает, а все просто полагаются на Бога. Однако всеобщее освобождение от работы, конечно, так и не наступило. Обращение, посланное в октябре 1534 года другим анабаптистским общинам, превозносило новый принудительный порядок христианской любви. «Мы не только сложили все наше имущество в один общий котел, находящийся под надзором диаконов, и живем от него сообразно нашей потребности. Мы славим Бога через Христа, единым сердцем и единым разумом, и с охотой помогаем друг другу во всяком деле. И, соответственно, все, что служило целям наживы и приобретения частной собственности, а именно покупка и продажа, работа за деньги, взимание процента и занятие ростовщичеством, хорошее пропитание за счет бедняков, да и вообще все противоречащее любви, все такие вещи запрещены среди нас властью любви и общности. Как люди в высшей степени последовательные, мюнстерские анабаптисты, обобществляя всю материальную собственность, не притворялись, будто сохраняют интеллектуальную свободу. Напротив, они гордились своей необразованностью и заявляли, что настоящие избранные – это неучи и голытьба. Анабаптистская чернь с особенным удовольствием сожгла все книги и рукописи кафедральной библиотеки. И в конце концов, в середине марта 1534 года Матис объявил вне закона все книги, кроме Великой книги – Библии. В знак полного разрыва с греховным прошлым, все книги, находившиеся в индивидуальном и общем владении, были брошены в большой костер. Все это означало, к тому же, что отныне жители Мюнстера должны довольствоваться только одной теологией или одним толкованием Писания – тем, которое предлагают Матис и другие анабаптистские проповедники. Однако в конце марта непомерная гордыня Матиса оказалась для него роковой. В пасхальную неделю он решил, что Бог повелел ему и еще некоторым верным прорвать епископскую осаду и освободить город. Матис и несколько его сподвижников выбежали из ворот, бросились на осаждавших и были в буквальном смысле изрублены на куски. В эту эпоху идея полной религиозной свободы была практически неизвестна, и любых анабаптистов, попавших в руки более ортодоксальных христиан, ожидала, надо полагать, не самая приятная участь. Смерть Матиса оставила город в руках молодого Бокельсона. И если Матис повелевал жителями Мюнстера с помощью кнута, то Бокельсон взялся за бич. Он не стал тратить время на оплакивание своего наставника и тут же заявил сторонникам: «Бог пошлет вам другого пророка, более сильного». Но с помощью чего молодой фанатик мог превзойти учителя? В начале мая Бокельсон привлек внимание всего города тем, что голышом, с безумным видом, пробежал по улицам, а затем впал в трехдневный безмолвный экстаз. Выйдя из него, Бокельсон объявил, что Бог открыл ему свое новое произволение. Во имя Божье Бокельсон упразднил прежний городской совет и должности бургомистров и учредил новый совет из 12 старейшин, среди которых он, Бокельсон, естественно, был самым главным. Старейшины получили полную власть над жизнью и смертью, имуществом и душой каждого обитателя Мюнстера. Была введена жесткая система принудительного труда, все ремесленники были зачислены на военную службу у государства и работали на общественные нужды без денежного вознаграждения. Это, естественно, означало роспуск всех гильдий. Теперь тоталитаризм в Мюнстере достиг полной завершенности. Любое несогласованное действие, хорошее или плохое, каралось смертью. Смертная казнь полагалась за тяжкие преступления – убийство, воровство, ложь, жадность и ссору. Смертью же карался любой мыслимый вид неподчинения. Непослушание родителям, неповиновение жен мужьям и, конечно, любое неподчинение избранным представителям Бога на земле, тоталитарным правителям Мюнстера. Бернд Книппердалинг был назначен главным палачом, выполняющим приговоры. Единственной, пока еще не затронутой сферой жизни оставались интимные отношения. Но теперь и они попали под молот тотального деспотизма Бакельсона. Единственным разрешенным видом сожительства был брак между анабаптистами. Любая другая форма, в том числе брак с безбожником или безбожницей, считалась тяжким преступлением. Но эта довольно старомодная схема вскоре перестала удовлетворять Бакельсона, и он решил ввести в Мюнстере принудительное многоженство. Поскольку жены и дочери многих изгнанных остались в городе, женщин брачного возраста там оказалось втрое больше, чем мужчин. И полигамия, таким образом, технически была вполне осуществима. Тех проповедников, которых эта идея несколько смущала, Бокельсон привлек на свою сторону. Он указал, что многоженство было обычным делом у патриархов Израиля, и на всякий случай пригрозил инакомыслящим смертью. Но многие мюнстерцы сочли многоженство чем-то уже совершенно неприемлемым и подняли восстание. Его, впрочем, быстро подавили, и большинство участников казнили. Казнь ожидала и любых других инакомыслящих. В итоге, в августе 1534 года многоженство было введено в Мюнстере официально. Как и следовало ожидать, молодой Бокельсон сполна использовал все преимущества нового режима и в скором времени собрал гарем из 15 жен, включая Дивару, красивую молодую вдову Яна Матиса. Прочие представители мужского населения тоже начали чувствовать себя в новых условиях, как утки в воде. Однако многие женщины не были довольны, и тогда старейшины приняли закон, обязывающий выходить замуж каждую женщину, не достигшую и даже уже достигшую определенного возраста. На практике это означало, что она против своей воли оказывалась третьей или четвертой женой. Кроме того, поскольку брак между безбожниками был не только недействительным, но и противозаконным, женам изгнанников пришлось теперь играть по правилам и принудительно выходить замуж за правоверных анабаптистов. Отказ повиноваться новому закону, естественно, карался смертью. И в результате некоторое количество женщин действительно казнили. Старых жен, отказывавшихся признавать появлявшихся в их доме новых жен, тоже наказывали, а ссоры между женами карались смертью. Многие женщины были казнены именно за ссоры. Но дальше этого не могла дотянуться даже длинная рука государства, поскольку Бокельсон и его сподвижники пошли на первую уступку и разрешили развод. Поскольку церемония бракосочетания была теперь совсем отменена, развестись стало очень легко. В результате в Мюнстере сложилась практика, равнозначная принудительной свободной любви, и всего за несколько месяцев ханжеское пуританство трансформировалось в узаконенную половую распущенность. Тем временем Бокельсон проявил себя блестящим организатором в осажденном городе. Принудительный труд, как военный, так и гражданский, был строго обязательным. Епископская армия состояла из наемников, которым платили мало и нерегулярно. Бокельсон уговорил многих из них дезертировать, так как предлагал регулярную плату, причем деньгами. То есть, в данном случае, отступал от жесткого внутреннего коммунизма, обходившегося без денег. Но если бывших епископских солдат заставали пьяными, их немедленно казнили. А когда епископ забросил в город листовки, обещавшие общую амнистию в обмен на капитуляцию, Бокельсон запретил их чтение под страхом, естественно, смертной казни. К концу августа 1534 года епископское войско пришло в полное расстройство и осада была временно снята. Ян Бокельсон использовал эту возможность, чтобы продвинуть свою эгалитарную коммунистическую революцию еще на шаг вперед. Он объявил себя царем и мессией последних дней. Самостоятельное возведение себя в царский сан могло показаться неприличным и даже незаконным. Но у Бокельсона был на примете некто Дузентшур, золотых дел мастер из соседнего города и тоже самопровозглашенный пророк. Он и согласился оказать Бокельсону услугу. В начале сентября Дузентшур возвестил всем и каждому новое откровение. Ян Бокельсон станет царем всего мира, преемником царя Давида и будет хранителем престола до тех пор, пока сам Бог не восстановит свое царство. Бокельсон, естественно, подтвердил, что получил такое же откровение. Затем Дузентшур вручил Бокельсону меч правосудия, совершил помазанье и провозгласил его царем всего мира. Бокельсон выказал крайнее смирение, простерся ниц и испросил веление Божье. Как и рассчитывал Бокельсон, Бог ответил тут же, и оказалось, что Дузентшур, как ни удивительно, прав. Бокельсон объявил собравшимся, что Бог только что вручил ему власть над всеми народами земными, и всякого, кто осмелится перечить воле Божьей, ждет незамедлительная смерть от меча. Таким образом, Ян Бокельсон, несмотря на несколько невнятных протестов, был провозглашен царем мира и мессией. Анабаптистские проповедники Мюнстера разъяснили своей пораженной пастве, что Бокельсон поистине мессия, что появление его предсказано в Ветхом Завете, и он по праву является правителем всего мира, как приходящего, так и духовного. Как часто бывает, эгалитарные вожди оставляют, для самих себя, разумеется, особый запасной выход из тусклого однообразия жизни. Так поступил и царь Бокельсон. Ведь, помимо всего прочего, важно было всеми средствами подчеркнуть значение пришествия Мессии. Поэтому Бокельсон стал носить самое роскошное одеяние, золотые украшения и драгоценности. Назначил себе придворных и почетную стражу, которые тоже щеголяли в пышных нарядах. Главная жена Бокельсона, Дивара, была провозглашена царицей мира, получила роскошное одеяние и свиту. Этот блестящий двор, насчитывавший порядка 200 человек, разместился в красивых домах, реквизированных по этому случаю. Покрытый, шитый золотом тканью трон был установлен на главной площади, где царь Бокельсон в короне и со скипетром вершил правосудие в окружении личных телохранителей. Все его верные сторонники были по заслугам вознаграждены чинами и роскошными одеяниями. Книпердаллинг стал первым министром, а Ротман – царским оратором. Если коммунизм – это совершенное общество, то хоть кто-то должен же вкушать его плоды. Но кому это пристало больше, чем мессии и его придворным? Хотя частная собственность на деньги более не существовала, конфискованное золото и серебро переплавлялось в декоративные монеты во славу нового царя. Все лошади были изъяты для нужд царского вооруженного эскадрона, изменились в Мюнстере и названия, все улицы были переименованы, воскресные и праздничные дни упразднены, а всех новорожденных нарекал лично царь по специальной схеме. В полуголодном рабском обществе, каким был коммунистический Мюнстер, мало кто мог позволить себе роскошную жизнь, столь любезную царю и его придворным, а новый правящий класс становился теперь жестко очерченной олигархией, невиданной в прошлом. Поэтому если царь и его приближенные могли жить в роскоши, то всем прочим жителям Мюнстера предписывался строжайший аскетизм. У подданных уже и так отняли дома и значительную часть пропитания. Теперь же были запрещены любые излишества. Одежда и спальные принадлежности строго рационировались, а все излишки под страхом смерти передавались в распоряжение царя Бокельсона. Каждый дом подвергся тщательному обыску, что позволило набрать 83 повозки из лишней одежды. Неудивительно, что обманутые жители Мюнстера начали роптать, ведь их вынудили жить в полной нищете, тогда как царь и его двор жили в вызывающей роскоши на конфискованные средства. Тогда Бокельсон решил провести идеологическую обработку и обосновать существование новой системы. Объяснение было таково. Бокельсон имеет полное право жить в роскоши, поскольку уже совершенно расстался со всем мирским и плотским. А раз это так, то его роскошь, по сути дела, ничего не значит. В манере всякого гуру, который жевал в роскоши среди своих легковерных поклонников, он заявил, что материальные объекты не имеют для него никакой ценности. Совершенно непостижимо, как можно дурачить людей с помощью такой логики. Но Бокельсону удалось добиться даже большего. Он уверил своих подданных, что он и его двор – это всего лишь авангард нового порядка. Вскоре и они, подданные, тоже будут жить в такой же тысячелетней роскоши. При новом порядке жители Мюнстера продвинутся вовне, вооруженные волей Божьей завоюют весь мир, истребят нечестивых, после чего Иисус возвратится, и все заживут богатой и прекрасной жизнью. Тогда-то и будет установлен настоящий коммунизм с равным богатством для всех. Расширение недовольства подразумевало, конечно, более суровые репрессии, и царство любви еще активнее предалось устрашению и казням. Как только была провозглашена монархия, пророк Дузентшур объявил новое божественное веление. Каждый, кто упорствует в несогласии с царем Бокельсоном или в неподчинении ему, будет предан смерти. И сама память о нем будет искоренена. Такие люди исчезнут навсегда. Среди казненных было немало женщин. Их предавали смерти за отказ признавать супружеские права мужей, за оскорбление проповедников или за то, что они осмеливались жить в двоебрачии. Многоженство, естественно, оставалось чисто мужской привилегией. Несмотря на многочисленные заявления о продвижении вперед и грядущем завоевании мира, Бокельсон не был настолько безумен, чтобы реально приступить к этому подвигу. Прежде всего потому, что епископская армия вновь осадила город. Вместо этого он расчетливо использовал значительную часть экспроприированного золота и серебра на отправку посланников и прокламаций в сопредельные области Европы с намерением поднять массы на анабаптистскую революцию. Пропаганда имела успех, и в январе 1535 года массовые волнения прокатились по всей Голландии и северо-западной Германии. Тысяча вооруженных анабаптистов собралась под предводительством человека, который называл себя Христом, Сыном Божьим. Серьезные анабаптистские восстания произошли в Западной Фризии, в городе Минден и даже в великом городе Амстердам, где восставшим удалось захватить ратушу. В конечном счете эти восстания были подавлены. Немалую помощь властям оказали предатели, сообщавшие имена повстанцев и расположение их складов оружия. На сей раз чаша терпения правителей Северо-Западной Европы переполнилась. Все государства Священной Римской империи договорились собрать войска и сокрушить чудовищный режим в Мюнстере. В январе 1535 года город впервые был полностью блокирован и отрезан от внешнего мира. Противник рассчитывал голодом принудить население к сдаче. Пищи тут же перестало хватать, и в этой кризисной обстановке городские власти прибегли к традиционным решительным мерам. Все продуктовые запасы были конфискованы. Все лошади забиты на пропитание царя, его двора и охраны. Царь и придворные продолжали есть и пить в свое удовольствие, а по всему Мюнстеру воцарились голод и опустошение. Массы буквально ели все, что только могли найти, даже несъедобное. Царь Бокельсон поддерживал свою власть непрерывными пропагандистскими заявлениями и лживыми обещаниями, которые адресовал голодающим людям. «К Пасхе, — утверждал он, — Бог непременно их спасет, а в противном случае пусть его, Бокельсона, публично сожгут на городской площади». Когда Пасха прошла, Вокельсон находчиво объяснил, что имел в виду только духовное спасение. Он пообещал, что Бог обратит камни в хлеб, но и это обещание, естественно, тоже не сбылось. В конце концов, Бокельсон, давно питавший пристрастие к театральности, повелел голодающим подданным 3 дня предаваться танцам и играм. Были разыграны разные представления, в том числе «Черная месса». Однако голод становился уже неодолимым. Несчастное население Мюнстера фактически было обречено. Епископ по-прежнему забрасывал в город листовки, обещая помиловать его жителей, если они не низложат царя Бокельсона и выдадут его и его приближенных. Чтобы предохранить себя от такой опасности, Бокельсон пошел еще дальше по пути террора. В начале мая он разделил город на 12 округов и во главе каждого поставил герцога с отрядом из 24 солдат. Герцоги, как и сам Бокельсон, были голландцами, поэтому на их верность можно было положиться. Герцогам строго запрещалось покидать свои округа, а они, в свою очередь, запретили любые скопления народа, хотя бы даже и в несколько человек. Никому не дозволялось покидать город, и всякому, кого уличали в намерении бежать, в помощи беглецам или в поношении царя, тут же отрубали голову. Обычно это делал сам Бокельсон. В середине июня казни совершались каждый день, причем тела нередко расчленяли и развешивали по частям в знак предупреждения массам. Бокельсон, несомненно, скорее позволил бы всему населению умереть с голода, чем сдаться. Однако 2 беглеца выдали слабые места в обороне города, и в ночь на 24 июня 1535 года кошмарный Новый Иерусалим наконец-то нашел свой кровавый конец. Несколько сотен последних анабаптистов сдались на милость победителя, но тут же были перебиты, а королеве Диваре отрубили голову. Что касается бывшего царя Бокельсона, то его заковали в цепи и в январе следующего года вместе с Книппердолинком прилюдно подвергли мучительной казни. Тела их были вывешены в клетках на церковной башне. Параграф 7. Истоки мессианского коммунизма. Анабаптистский коммунизм возник с приходом реформации отнюдь не сам собой. Его истоки восходят к чрезвычайно влиятельному итальянскому мистику Иоахиму Флорскому 1145-1202 годы. Иоахим был аббатом и некоторое время отшельником в Калабрии на юге Италии. Он первым выдвинул идею, что в Библии скрыты пророчества, предсказывающие ход мировой истории и доступные пониманию искушенных толкователей. Основное внимание Иоахим сосредоточил на туманном и мрачном откровении Иоанна и пришел к выводу, что история должна последовательно пройти 3 эпохи, каждая из которых правит один из членов Святой Троицы. Первая эпоха, эпоха Ветхого Завета, была эпохой Отца, или Закона, эпохой страха и рабской покорности. Вторая эпоха, эпоха Сына, была эпохой Нового Завета, эпохой веры и подчинения. Мистики обычно мыслят троичными категориями, и Иоахим возвестил наступление 3-й и последней эпохи – эпохи Святого Духа, эпохи совершенной радости, любви и свободы, которой и завершится человеческая история. В эту эпоху собственность исчезнет, поскольку все будут жить в добровольной бедности. Это будет с легкостью доступно каждому, так как все люди совершенно освободятся от своих физических тел, необходимость в работе исчезнет. Обладая лишь духовными телами, люди не будут испытывать потребность в еде и тому подобном. По выражению Нормана Кона, мир станет одним обширным монастырем, в котором все люди будут созерцательными монахами, постоянно пребывающими в мистическом экстазе вплоть до страшного суда. Нарисованная Иоахимом картина уже перекликается с позднейшей марксистской диалектикой 3 якобы неизбежных стадий истории – стадии первобытного коммунизма, стадии классового общества и, наконец, стадии совершенной свободы, тотального коммунизма, при котором отомрет разделение труда и наступит конец человеческой истории. Подобно многим хилиастам, Иоахим довольно точно представлял, когда наступит последняя эпоха, и, как многие другие, считал, что это будет довольно скоро. С его точки зрения, где-то в первой половине следующего 13-го столетия. Причудливая доктрина Иоахима быстро стала очень влиятельной в Италии, в Германии и среди ригористического крыла нового францисканского ордена. Новый ингредиент в это зелье немного позже, в самом конце 12 века, добавил ученый-профессор теологии знаменитого Парижского университета Амальрик из Бена, Амори Шартерский. Его замысловатое учение, одно время очень популярное во французских придворных кругах, было осуждено папой. Амальрик был вынужден публично отречься от своих воззрений и умер вскоре после этого, в 1206 или 1207 году. Однако его учение подхватила небольшая тайная группа последователей. Большинство этих клириков-амаритов изучали теологию в Париже. Штаб-квартирой группы стал важный центр производства тканей – город Труа в Шампане. Миссионеры-амариты многих обратили в свою веру и распространяли написанные простым языком теологические сочинения. Возглавлял группу священник Уильям Аурифекс. Помимо прочего, он занимался то ли ювелирным делом, то ли алхимией и пытался превращать неблагородные металлы в золото. Выслеженные по приказу епископа Парижского 14 амаритов были схвачены и подвергнуты либо пожизненному заключению, либо публичному сожжению, в зависимости от того, отрекались они от ереси или нет. Большинство из них отказались отречься. Подобно Иоахиму, амариты тоже выделяли три эпохи человеческой истории, но с определенной особенностью. Каждая эпоха имела свое воплощение. Для ветхозаветной эпохи таким был Авраам и, вероятно, некоторые другие патриархи. Новозаветную эпоху, естественно, воплощал Иисус. А воплощением приближавшейся эпохи Святого Духа должен был стать уже кто-то из живущих людей. Как и следовало ожидать, таким новым воплощением амариты считали самих себя. Иными словами, они объявили себя живыми богами, воплощением Святого Духа. При этом они не собирались все время оставаться божественной элитой среди людей. Напротив, их предназначение состояло в том, чтобы вести все человечество ко всеобщему воплощению. В XIV веке в Северной Европе многочисленные группы, известные как «Братья Свободного Духа», добавили к учению еще один важный элемент – диалектику повторного слияния с Богом, заимствованную у Плотина, философа неоплатоника III века. Плотин выделял три собственные стадии – первоначальное единство с Богом, совпадающую с человеческой историей стадию отпадения – отделение или отчуждение от Бога, и конечное возвращение, или повторное слияние, когда все люди поглощаются единым, и история заканчивается. Братья Свободного Духа внесли и новый элитарный акцент. Если повторное слияние большинства произойдет лишь в конце истории, и низкие духом неизбежно умрут земной смертью, то славное меньшинство – высокие духом, может еще при жизни достичь слияния и достигнет его, превратившись в живых богов. Этим меньшинством, естественно, были сами братья. Многие годы неустанных духовных трудов, самоизнурения и мистических видений сделали их настоящими богами, более совершенными и богоподобными, чем даже сам Христос. Кроме того, как только эта стадия мистического единства достигнута, она становится постоянной и вечной. Новые боги порой объявляли себя более великими, чем сам Бог. Группа «Сестер Свободного Духа» в Швайднице заявила, что способна так повелевать Святой Троицей, как если бы скакала на ней в седле. А одна из этих женщин утверждала: «Когда Бог создавал все вещи, я создавала их вместе с Ним. Я больше, чем Бог». Таким образом, даже один человек, или, во всяком случае, одаренное меньшинство, способны собственными усилиями возвысить себя до божественного состояния гораздо раньше, чем другие их собратья. Статус живого Бога на Земле был сопряжен со многими преимуществами. Прежде всего, он прямо вел к крайней форме антиномистской ереси. Если люди богоподобны, они не способны совершить грех, и все, что они делают, по определению нравственно и хорошо. Отсюда следует, что любое действие, обычно считающееся греховным, от прелюбодеяния до убийства, становится совершенно правомерным, когда его совершают живые боги. И действительно, свободные духом, как и другие антиномисты, намеренно выставляли на показ свою свободу от греха, специально совершая все мыслимые грехи. Однако была и одна существенная оговорка. Среди адептов свободного духа лишь руководящее меньшинство могло считаться живыми богами. Для рядовых же служителей культа, стремящихся стать богами, существовал один единственный грех, который нельзя совершать – неповиновение начальству. Каждый ученик приносил конкретному живому богу клятву абсолютного повиновения. Возьмем, например, ведущего гуру свободного духа Николая Базельского, почитавшегося почти по всему течению Рейна. Объявив себя новым Христом, Николай утверждал, что единственный путь к спасению для каждого – это полное и беспрекословное подчинение ему, Николаю. В награду за верность Николай жаловал своим последователям полное освобождение от всех грехов. Что же касается всех прочих, не принадлежавших к числу адептов и не заслуживающих спасения и возрождения, то они существуют лишь для того, чтобы выполнять веления избранных. Доктрина тотальной власти шла рука об руку с социальной доктриной, принятой в XIV веке многими адептами свободного духа, коммунистическим отрицанием института частной собственности. Однако, по сути дела, этот философский коммунизм был достаточно прозрачным прикрытием их, служителей свободного духа, самопровозглашенного права на воровство. Кратко говоря, адепты свободного духа рассматривали все имущество неизбранных как свою собственность. В 1317 году епископ Страсбургский писал: «Они убеждены, что все вещи общие, и на этом основании заключают, что воровство законно». А вот как изложил ту же мысль адепт свободного духа из Эрфурта Иоганн Хартман: «Истинно свободный человек есть царь и господин всех созданий. Все принадлежит ему, и он обладает правом брать то, что ему нравится. Если кто-то воспротивится ему, свободный человек волен убить такого и взять его вещи». Одна из любимых поговорок братьев свободного духа гласила: «Что видит и чему радуется глаз, то да схватит рука». Последнюю приправу в революционно-коммунистическое варево Мюнцера Мюнстера добавили фанатичные табориты начала 15 века. Они представляли собой радикальное крыло гуситов, предреформационного революционного движения, в котором смешались несколько компонентов: религиозный, антикатолический, национальный, чехи против немцев, занимавших высокие посты в светской и духовной иерархии, и классовый, стремление объединенных в гильдии ремесленников отнять политическую власть у аристократии. К уже имевшемуся табориты добавили долг истреблять. Последние дни близко, поэтому избранные обязаны подняться и искоренить грех путем уничтожения всех грешников, то есть, во всяком случае, всех нетаборитов. все грешники, враги Христа. И да будет проклят тот, кто удерживает меч свой от пролития крови врагов Христа. Каждый верующий обязан омочить свои руки этой кровью. При таком настрое табориты не останавливались и перед уничтожением интеллектуальных ценностей. Когда они захватывали церкви и монастыри, они с особым удовольствием разоряли библиотеки и сжигали книги. Ибо все имущество должно быть изъято у врагов Бога и предано огню или уничтожено иным способом. Кроме того, избранным книги не нужны. Когда Царство Божье установится на земле, больше уже не будет нужно, чтобы один учил другого. Не будет больше нужды в книгах или писаниях, и вся мудрость мирская погибнет. А с нею, надо полагать, и все люди тоже. Помимо прочего, радикальные табориты заново переосмыслили тему возвращения в утраченный Золотой век и провозгласили возврат к тому состоянию, в котором прежде якобы пребывали чехи. Возврат к коммунистическому обществу без частной собственности. Чтобы перейти к бесклассовому обществу, следует в первую очередь уничтожить города, эти средоточия роскоши и алчности, а также купцов и земельных магнатов. Когда избранные установят с помощью революционного насилия Царство Божье в Богемии, их задачей будет распространение такого коммунизма на весь мир. Помимо материальной собственности, обобществляться должны и тела верных. Радикальных таборитов можно обвинить в чем угодно, но только не в отсутствии логики. Их проповедники учили: все будет общим, включая жен. Останутся только свободные сыны и дочери Божьи. И не будет больше брака, как союза двоих – мужа и жены. Гуситская революция разразилась в 1419 году, и в том же году табориты собрались в городе Усти в Северной Богемии, близ немецкой границы. Они переименовали Усти в Табор, то есть в Масличную гору, где Иисус предсказал свое второе пришествие, вознесся на небеса и где, как предполагали, должен был явиться вновь. В Таборе начался коммунистический эксперимент, и все было объявлено общим со следующим предупреждением: кто сохраняет деньги в частном владении, совершает смертный грех. Женщины тоже стали общими, и если жену и мужа заставали вместе, их казнили. К несчастью для себя, но тоже вполне логично, табориты были настолько убеждены в своем праве существовать за счет общих запасов, что перестали работать. Запасы вскоре истощились. И что же дальше? А дальше радикальные табориты, естественно, объявили, что нужда дает им право отнимать имущество неизбранных, и принялись грабить всех подряд. Как с горечью признал сход умеренных таборитов, многие коммуны никогда не помышляли о том, чтобы зарабатывать на жизнь собственным трудом, желают жить за счет чужого имущества и совершают неправые вылазки с единственной целью – пограбить. Таборитское крестьянство, не присоединившееся к коммунам, считало, что радикальный режим начинает восстанавливать феодальные подати и узы всего через полгода после того, как они были отменены. Радикальный режим в Усть-Таборе дискредитировал себя среди своих, в глазах более умеренных союзников и собственных крестьян, а потому вскоре рухнул. Однако почти тут же факел фанатичного мистического коммунизма был поднят другой сектой, так называемыми богемскими адамитами. Подобно адептам свободного духа прошлого столетия, адамиты считали себя живыми богами, превосходящими Христа хотя бы потому, что Христос умер, а они живут. Железная логика, но недалекая. Это убеждение, однако, находилось в странном противоречии с тем фактом, что основатель секты, бывший священник Петер Каниш, был уже схвачен и сожжен Яном Жижкой, главнокомандующим гуситов. Адамиты нарекли погибшего Каниша Иисусом, а своим предводителем выбрали крестьянина, которому дали имя Адам Моисей. Адамиты считали все имущество общим, а брак – мерзейшим грехом. Соответственно, в секте предписывалось беспорядочное сожительство, ибо целомудренные не были достойны допуска в мессианское царство. Каждый мужчина мог иметь ту женщину, на которую обращал взгляд, и противиться его воле было нельзя. Значительную часть времени адамиты ходили обнаженными, подражая первоначальному состоянию Адама и Евы. При этом, однако, сожительство, хотя было и обязательным, но в то же время не вполне свободным, поскольку могло происходить только с разрешения Адама Моисея. Подобно радикальным таборитам, адамиты считали своим священным долгом истребление всех неверующих в мире и не собирались опускать меч до тех пор, пока кровь не зальет мир до высоты конской гривы. Они называли себя косой Божьей, ниспосланной для искоренения нечестивых. Адамиты укрылись от Жишки на острове на реке Нежарка и, несмотря на свою малочисленность, совершали оттуда вылазки, стремясь наилучшим образом выполнить двойную задачу – установить принудительный коммунизм и истреблять неизбранных. По ночам они устраивали рейды, которые называли «священной войной», с целью что-нибудь захватить и кого-нибудь убить. Верные своим убеждениям, они не щадили ни мужчин, ни женщин, ни детей. Наконец, Жишка послал отряд из 400 отборных воинов, который осадил остров и в октябре 1421 года, преодолев сопротивление, перебил адамитов всех до единого. Еще одному бесчеловечному царству Божьему на земле пришел конец. Армия таборитов была разбита умеренными гуситами в 1434 году в битве при Липане. После этого таборизм стал переживать упадок и ушел в подполье. Однако местами он продолжал появляться, не только среди чехов, но и в Баварии и других немецких землях, граничащих с Богемией. Так была подготовлена сцена для феномена Мюнцера-Мюнстера в следующем столетии. Параграф 8. Католики, не принадлежавшие к схоластике. Если отвлечься от протестантов и анабаптистских экстремистов, то в XVI веке были католики, которые не принадлежали к схоластике, не принимали участие в перипетиях реформации, но внесли значительный вклад в развитие экономической мысли. Одним из них был гений мирового масштаба, чье новое видение мира стало вехой в мировой истории. Поляк Николай Коперник, 1473-1543 годы. Родился в Торне, Торунь, части Королевской Пруссии, бывшей тогда вассальной территории Королевства Польского. Он происходил из состоятельного и даже видного семейства. Его отец занимался оптовой торговлей, а дядя и наставник занимал пост епископа Эрмландского. Коперник, долго и упорно учившийся, стал теоретиком во многих областях. Он изучал математику в Краковском университете, овладел мастерством художника, изучал каноническое право и астрономию в знаменитом Болонском университете. Приняв духовный сан, он в 24 года стал каноником кафедрального собора во Фрауенбурге, но затем ушел с этого поста, чтобы читать лекции в Риме и совершенствоваться в нескольких научных областях. В 1503 году Коперник получил докторскую степень по каноническому праву в университете Феррары, а через 2 года – степень по медицине в университете Падуи. Он стал личным врачом своего дяди-епископа, а позже служил каноником в кафедральном соборе, посвящая этому все время. Пребывая в перечисленных выше неустанных трудах, этот замечательный теоретик, так сказать, между делом, создал новую астрономическую систему, утверждавшую, что Земля и другие планеты вращаются вокруг Солнца, а не наоборот. К денежным вопросам Коперник обратился по просьбе польского короля Сигизмунда I, который хотел получить от него предложение по исправлению крайне запутанной денежной ситуации на родине Коперника в Польской Пруссии. С 1460-х годов в Польской Пруссии ходили три вида денег – Королевской Пруссии, самого Королевства Польского и прусские деньги Тевтонского ордена. Ни один из эмитентов не поддерживал определенный стандарт веса. Тевтонский орден в особенности сохранял в обращении порченные более дешевые деньги. Коперник завершил работу в 1517 году. В 1522 году она была представлена Королевской прусской ассамблее и через 4 года опубликована. Предложения Коперника не были приняты. Но написанная им брошюра о чекане монеты «Monetae cudendae ratio» стала важным вкладом в денежную теорию. Коперник конкретизировал положение будущего закона Грэшема, который на полтора столетия раньше впервые сформулировал Николай Орем. Как и Орем, Коперник начал с того, что деньги являются мерой общерыночной ценности. Затем он высказал мысль, что если ценность денег зафиксирована государством, тогда более дорогие деньги будут вытесняться искусственно недооцененными. В результате Коперник пришел к следующему выводу. Совместное хождение хорошей, полновесной и плохой, порченной монеты невозможно. Хорошая монета будет откладываться про запас, переплавляться или уходить из страны, и в обращении останется только плохая. Он указал также, что теоретически государство может корректировать официальную ценность двух видов денег в соответствии с изменением их рыночной ценности, но на практике сочтет эту задачу слишком сложной. В ходе своих рассуждений Коперник впервые четко сформулировал количественную теорию денег, гласящую, что изменение цен напрямую зависит от объема денежной массы в обществе. Он сделал это на 30 лет раньше, чем Аспилькуэта Наварро, и на его мысль еще никак не мог повлиять последующий инфляционный приток драгоценных металлов из Нового Света. В данном вопросе Коперник оставался по преимуществу теоретиком. Причинно-следственная цепочка начиналась с порчи монеты. Порча монеты приводила к росту денежной массы, а это, в свою очередь, вызывало рост цен. «Денежная масса, — указывал он, — является главным фактором ценообразования. При нашей косности, — утверждал Коперник, — мы не хотим понять, что всеобщая дороговизна есть результат дешевизны денег, ведь цены растут и снижаются сообразно состоянию денег. Поэтому, — заключал он, — избыточного количества денег допускать не следует». Другим, не принадлежавшим к схоластике католикам, который тоже выдвинул ряд идей в области экономической мысли, был яркий итальянец Джованни Франческо Латтини да Вольтерра, 1512-1572 годы. С него берет начало характерное для итальянцев внимание к анализу ценности и полезности. Во многих отношениях Латтини был типичным человеком эпохи Возрождения. Он основательно изучал Аристотеля, был секретарем герцога Флоренции Казима I Медичи, беспринципным политиком и предводителем венецианских наемных убийц. Под конец жизни он опубликовал «Приемы управления государством» «Avvedimenti civili» по итальянскому обычаю сочинять наставления для правителей. Этот свой труд искушенный политик посвятил великому герцогу тосканскому Франческо Медичи. Латтини исследовал потребительский спрос и пришел к выводу, что оценка потребителей основана на удовольствии, которое они могут извлечь из различных вещей. Анализируя эту новую гедонистическую шкалу ценностей, он отметил, что удовольствие проистекает из удовлетворения человеческих потребностей. Сам Латтини, в духе Аристотеля, рекомендовал разумную умеренность при удовлетворении желаний и сетовал на то, что желания и потребности некоторых людей, видимо, не имеют предела. Я знавал многих, чьи потребности невозможно удовлетворить. Как и ряд его предшественников, Латини выделял факт временного предпочтения. Люди ценят наличное благо выше будущих благ. То есть, выше существующих в данный момент ожиданий получить эти блага в будущем. К сожалению, Латини дал этому совершенно объективному и непреложному природному факту искажающее его моралистическое толкование. В определенном отношении предпочтение настоящего будущему является ошибочной переоценкой настоящих и недооценкой будущих благ. Эта необоснованная моралистическая критика в будущем негативно сказалась на экономической мысли. По словам Латини, настоящее, которое у нас перед глазами и которое можно, так сказать, схватить руками, побуждало скорее в большинстве, чем в меньшинстве случаев, даже мудрых людей, уделять ближайшему удовольствию больше внимания, чем надежде на отдаленное будущее. Первая причина такого объективного предпочтения кроется в том, что людей больше интересуют те вещи, которые доступны непосредственному чувственному восприятию, а не те, которые можно познать лишь разумом. Вторая причина в том, что лишь немногие упорно доводят долгосрочные и рискованные планы до конца. Что до первой причины, то Латини здесь искажает связь посылки с выводом. Дело не в различии между ощущениями и разумом, а в различии между тем, что доступно чувствам в данный момент, и тем, что лишь предполагается доступным в какой-то момент будущего. Вторую причину он формулирует значительно более осмысленно. Указание на долгосрочность затрагивает очень важную проблему срока ожидания, а указание на рискованность – другой и не менее важный фактор, а именно степень вероятности того, что объект никогда не станет доступным чувствам. Работа Латини выдержала несколько изданий вскоре после его смерти, и был обнаружен экземпляр, принадлежавший великому английскому поэту и теологу Джону Донну, 1573-1631 годы. Пометки указывают, что Донн испытал влияние Аристотеля. Последователем Латини был Бернардо Д'Аванцатти, 1529-1606 годы, флорентийский торговец, эрудированный филолог-классик, известный переводчик Тацита и архикатолический историк реформации в Англии. В возрасте 17 лет юный Д'Аванцатти стал членом Флорентийской академии. В двух работах, написанных в живом итальянском стиле в 1582 году и особенно в «Рассуждении о деньгах» «Lezione della moneta», Д'Аванцатти применил схоластический метод анализа полезности к теории денег. Сопоставляя спрос и редкость, он сформулировал и решил, за исключением элемента предельности, парадокс ценности. Вслед за Буриданом Д'Аванцатти также затронул тему происхождения денег, которая впоследствии стала предметом блестящей теории Карла Менгера, положившего начало австрийской школе в конце XIX века. «Для поддержания своей жизни, – рассуждал Д'Аванцатти, – люди нуждаются во множестве вещей. Но поскольку окружающие условия и людские умения разнятся, в обществе возникает разделение труда. Поэтому все товары производятся, распределяются и потребляются посредством обмена. Бартер вскоре был признан неудобным, и появились специальные места для обмена – ярмарки и рынки. После этого люди договорились, правда, Д'Аванцатти затруднился объяснить, как именно возникла эта договоренность, использовать определенный товар в качестве денег, то есть в качестве универсального средства для любых обменов. Сначала золото и серебро использовали в необработанном виде. Затем их стали взвешивать и штамповать в виде монет, на которых указывались вес и чистота металла. К сожалению, в своем позднейшем историческом обзоре теории денег Менгер не оценил по достоинству заслугу Даванцатти и безапелляционно отнес его к числу тех, кто возводит происхождение денег к государственной власти. Параграф 9. Радикальные гугеноты. Кальвин начал свою собственную реформацию позже Лютера, но кальвинизм быстро распространился по Западной Европе. Он восторжествовал не только в Швейцарии, но и, что гораздо важнее, в голландских Нидерландах, главном торговом и финансовом центре Европы 17 века, а также чуть было не захватил господствующие позиции в Великобритании и во Франции. В Британии кальвинизм в форме пресвитерианской церкви покорил Шотландию, а кальвинистский пуританизм оказал сильное влияние на англиканскую церковь и почти завоевал Англию в середине 17 века. Францию в последние 4 десятилетия 16 века раздирали религиозно-политические войны, и кальвинисты, известные там как гугеноты, были недалеки от победы. Хотя гугеноты составляли не более 5% населения, они были исключительно влиятельны среди знати и в некоторых районах Северной и Юго-Западной Франции. Как и Лютер, Жан Кальвин проповедовал абсолютное повиновение и непротивление законной власти, вне зависимости от того, насколько плохой могла быть эта власть. Но воинствующие последователи Кальвина, воодушевленные подъемом враждебности к некальвинистским правителям, выдвинули доводы в оправдание сопротивления плохим властям. Впервые эти доводы были изложены в 1550-х годах английскими изгнанниками Марии в Швейцарии и Германии в период царствования последнего католического монарха Англии, королевы Марии. Эту радикальную традицию, включая право народа на тираноубийство, в последующие десятилетия переняли гугеноты. Под впечатлением ужасной бойни в Варфоломеевскую ночь 1572 года гугеноты спешно создали либеральные теории решительного сопротивления королевской тирании. В числе самых значимых работ следует назвать «Франко-Галлию», написано в конце 1560-х годов, но впервые издано в 1573-м. Юриста Франсуа Отмана, 1524-1590 годы. Анонимные политические рассуждения, 1574. И, наконец, венчающие этот ряд сочинения Филиппа Дюплесси Морне, 1540-1623 годы. Защита свободы против тиранов. Vindiciae contra tyrannos. 1573 год. За тираноубийство особенно ратовал неизвестный автор политических рассуждений, яростно критиковавший тех так называемых теологов и проповедников, которые утверждали, что никто не может правомерно убить тирана без особого повеления Божьего. Однако другие гугенотские авторы подходили к этому щекотливому вопросу гораздо осторожнее. Кроме того, за 3 десятилетия до радикального испанского схоласта Хуана де Марианы гугеноты выдвинули предвосхищавшую Локка теорию народного суверенитета. В частности, Отман утверждал, что передача властных прав народа королю ни в коем случае не является окончательной и неотменяемой. Напротив, народ и его представительные органы имеют право постоянно надзирать за королем и лишить его власти в любой момент. Более того, именно представительные органы должны быть наделены постоянными властными полномочиями. Новая доктрина Отмана получила общую поддержку гугенотов, поскольку он сумел облечь ее в оболочку первоначального прямо противоположного политического учения Кальвина. Однако доводы Отмана в пользу изначального народоправия имели чисто исторический характер, и критика со стороны роялистских авторов вскоре выявила в историческом подходе массу натяжек. Гугеноты ощутили необходимость отказаться от кальвинистского принципа полного гражданского повиновения и разработать естественно-правовую теорию первоначального народного суверенитета, предшествовавшего согласованному переходу к королевскому правлению. Иными словами, гугенотам пришлось воскресить и усвоить схоластическую традицию ненавистных католических оппонентов. Поэтому, в отличие от изгнанников Марии, которые уповали на страстность проповеди и на волю Божью, Морне и другие гугеноты писали в логическом схоластическом стиле и открыто ссылались на Аквината и кодификаторов римского права. Иными словами, как справедливо указывает профессор Скиннер, в XVI веке не было никакой собственно кальвинистской теории революции. Как ни парадоксально, французские кальвинисты стали развивать революционную теорию народоправия, опираясь на традицию естественного права своих католических противников. Кроме того, парижские схоласты-аккамиты, например, Жан Жерсон в начале 15 века, а также англичанин Джон Мейджор в начале 16 века, особенно активно продвигали идею суверенитета, который всегда принадлежит народу и может быть отозван у короля в любое время. Мы уже отмечали ошибочность концепции Макса Вебера, который считал протестантскую, а на самом деле кальвинистскую, этику истоком капитализма. Этой концепции противоречит тот факт, что капитализм реально возник в католических регионах – в Италии, Антверпене и Южной Германии. Другая, связанная с первой, ошибка Вебера состоит в расхожей оценке кальвинизма как новаторского и революционного течения, как создателя радикальной и демократической политической мысли. Однако мы убедились в том, что кальвинистская и протестантская политическая доктрина изначально была этатистской и абсолютистской. Кальвинизм приобрел революционный и антитиранический характер лишь под давлением враждебных ему католических режимов, которое заставило кальвинистов вернуться к идеям естественного права и народного суверенитета, заимствованным у католической схоластики. Важную версию доктрины народного суверенитета разработал Теодор Беза, 1519-1605 год, ведущий ученик Кальвина и его преемник в Женеве. Незаурядный теоретик Беза испытывал влияние Отмана и в 1574 году опубликовал работу «Право магистратов». Он утверждал, что естественное право – исходная инстанция. Логически и во времени народ предшествует своим правителям, так что политическая власть зарождается в самом народе. «Само собой очевидно, – продолжал Беза, – что народы не происходят от правителей и не создаются ими. Поэтому сначала сами народы решают передавать властные полномочия правителям». Ход рассуждений Безы был воспроизведен в популярном гугенотском памфлете «Пробудитель» «Le Réveillé Matin» 1574 год. Возможно, его написал видный французский юрист Юг Доно. «По природе своей человек не может быть существом подчиненным», говорилось в памфлете, «ибо собрания и группы людей существовали повсюду прежде появления королей, и даже сейчас можно найти людей, над которыми нет власти, но нельзя найти власть, у которой нет подчиненных». Если человек по природе является не свободным, а рабским существом, то отсюда следует абсурдный вывод, что народ должен создаваться властями, хотя на самом деле очевидно, напротив, что во всех случаях власти создаются народом. Филипп Дюплесси Морне, как обычно, сформулировал итоги и выводы с предельной ясностью. «Никто, — заявил он, — не является королем по природе. И, кроме того, — подчеркнул он, — король не может править, не имея народа, а народ может управлять самим собой без короля. Отсюда следует, что народ должен существовать раньше появления королей и действующих законов права, и лишь потом отдает себя в подчинение им. Поэтому естественным состоянием человека должна быть свобода, и мы должны обладать свободой как природным правом. Правом, для устранения которого не может быть оправданий. По словам Морне, все мы свободны по природе, рождены, чтобы ненавидеть рабство, и желаем повелевать, а не повиноваться. Согласно этой предвосхищающей Локка схеме, люди решили добровольно подчиниться государственной власти с целью обеспечить свое благополучие. Вслед за Джоном Мейджером Морне ясно указал, о какого рода благополучии идет речь. Люди создали государство для защиты своих индивидуальных прав. Как и Мейджер, он считал правом на что-то свободу владеть и распоряжаться, то есть право на предмет как на собственность. Люди сохраняют такие права, когда добровольно создают государственное устройство, чтобы обеспечить большую безопасность своей собственности. В эти права собственности входит природное право каждого на собственную личность и свободы. Государство, по идее, должно защищать эти права, но часто становится главным их нарушителем. Морне специально подчеркнул, что при создании государства люди не могут отчуждать свой суверенитет. Напротив, они всегда остаются в положении собственника суверенитета и всего лишь делегируют его правителю. Поэтому народ, как целое, продолжает значить больше, чем король, и стоит выше него. Вместе с тем, Морне и другие гугеноты был вынужден умерить свой революционный радикализм. Прежде всего, они в полном соответствии со своим тезисом, что народ, как целое, сохраняет суверенитет, пояснили, что под «народом» в данном случае нужно понимать не совокупность всех людей, а их представителей в органах управления и генеральных штатах. Люди по необходимости передали свой меч этим институтам. Поэтому, когда мы говорим о народе в собирательном смысле, мы имеем в виду тех, кто получил полномочия от народа, то есть о выборных должностных лицах, стоящих ниже короля, и о представительном собрании. Эти представители, на практике, обеспечивают выполнение обещаний короля, поскольку такие полномочия являются прерогативой властей, которые воплощают собой волю народа. Далее, указывали гугеноты, суверенное право принадлежит всему народу, а не отдельному лицу, и поэтому совершение тираноубийства отдельно взятым человеком недопустимо. Народ как целое стоит выше короля, но король стоит выше любого отдельно взятого человека. И поскольку суверенитет основывается на институтах законно избранных собраний и должностных лиц, только эти институты, воплощающие суверенную власть народа, могут правомерно сопротивляться тирании короля. Через несколько недолгих лет, в 1580-1581 годах, восстание голландцев против испанского владычества достигло апогея. В 1581 году в Антверпене вышел анонимный кальвинистский памфлет «Истинное предостережение». В нем утверждалось, что Бог создал людей свободными и что единственной властью над людьми является та, которую они сами кому-либо предоставили. Если король нарушает условия правления, тогда народные представители имеют право и обязанность низложить его и возобновить свои изначальные права. Вождь голландского восстания Вильгельм Молчаливый, принц Оранский, в те годы придерживался таких же взглядов, которые изложил в «Апологии», адресованной генеральским штатам в конце 1580 года. И в официальном эдикте генеральных штатов, изданном в июле следующего года. Следует отметить, что «Апология» в значительной мере была написана Марне и другими гугенотскими советниками. Эдикт объявлял, что король Испании утратил свои суверенные права, и Соединенные Нидерланды в результате были обязаны в соответствии с природным правом воспользоваться принадлежащим им безусловным правом на сопротивление тирании и принять такие меры, какие необходимы для обеспечения их прав, привилегий и свобод. Параграф 10. Джордж Бьюкинен. Радикальный кальвинист. Самым ярким и самым радикальным из кальвинистских теоретиков конца XVI века был не французский гугенот, а шотландец, который, правда, провел много лет во Франции. Джордж Бьюкинен, 1506-1582 годы, был выдающимся гуманистом, историком и поэтом. Он преподавал латынь в колледже Гиень в Бордо. В середине 1520-х годов Бьюкинен изучал схоластическую философию в университете Сент-Эндрюс, где учился у великого Джона Мейджера. Он рано обратился в кальвинизм, стал другом Безы и Морне, а также состоял членом Генеральной ассамблеи Шотландской церкви. Британские кальвинисты 1550-х годов, бежавшие от католического режима королевы Марии, в изгнании разработали оправдание восстания против тирании и сформулировали его в терминах «борьбы», «дела Божьего» с идолопоклонством. Оставалось переформулировать революционную теорию в понятиях светских, природных, прав, дабы она не ограничивалась чисто религиозной сферой богоугодного и еретического. Эту задачу выполнил шотландец Джордж Бьюкинен в самый разгар борьбы кальвинистского большинства Шотландии с королевой-католичкой. Революция 1560 года сделала шотландский парламент кальвинистским. Сама страна уже почти целиком перешла в кальвинизм, и через 7 лет кальвинисты низложили королеву Марию Стюарт. Во время этих событий Бьюкинен в 1567 году начал писать свой самый значительный труд «О королевских правах у шотландцев», который опубликовал в 1579 году. Некоторые мысли Бьюкинена фигурировали в речах нового регента Шотландии Джеймса Стюарта, графа Морея, в 1568 году, а затем в дискуссиях между шотландским и английским правительствами три года спустя. Как и гугеноты, Бьюкинен начинал с природного состояния и общественного договора людей со своими правителями. Договора, при котором народ сохранял свой суверенитет и свои права. Однако в концепции Бьюкинена было два важных отличия. Беза и Морне говорили о двух таких договорах – политическом общественном договоре и о религиозном договоре, который обязывает людей отстаивать дело Божье. У Бьюкинена религиозный договор совершенно отсутствует и остается только политический. Некоторые историки рассматривают радикальный шаг Бьюкинена как секуляризацию политики в самостоятельную политическую науку. Но если быть точнее, Бьюкинен освободил политическую теорию от теологической оболочки, которую придали ей основатели протестантизма, вернув этой теории прежнее измерение на основе природного закона и человеческих прав. Второе, еще более радикальное отличие состояло в том, что Бьюкинен полностью отказался от совершенно непоследовательной концепции гугенотов, согласно которой народ фактически передает свой суверенитет посредникам-представителям. С точки зрения Бьюкинена, народ соглашаясь иметь правителя и заключая с ним договор, сохраняет свои суверенные права без участия каких бы то ни было посредствующих представительных инстанций. Такая схема подразумевает гораздо более революционные выводы применительно к природным правам и народному суверенитету. Если король становится тираном и пренебрегает своей обязанностью защищать индивидуальные права, это означает, что весь народ и даже отдельные граждане полномочны воспротивиться и убить законного правителя ради защиты своих прав. Таким образом, за два с лишним десятилетия до испанского иезуита де Марианы Джордж Бьюкенен впервые пришел к чисто индивидуалистическому пониманию природных прав и суверенитета, а тем самым к оправданию индивидуальных актов тираноубийства. Профессор Скиннер называет эту позицию в высшей степени индивидуалистическим и даже анархистским взглядом на политическое сопротивление. Как он отмечает, Бьюкенен настаивал на следующем. Поскольку народ как тело ставит своего правителя, люди могут в любое время сбросить с себя империум, который над собой поставили, исходя из того, что все, что может быть сделано некоторой данной властью, может быть отменено подобной ей властью. Больше того, добавляет Бьюкенен, поскольку каждый индивид соглашается на образование государства для собственной большей безопасности и выгоды, из этого следует, что правом на убийство или на смещение тирана всегда должно наделяться не только все тело народа, но и каждый индивидуальный гражданин. Таким образом, он сознательно делает почти анархический вывод, что даже когда, как часто бывает, некто из числа самых низких и захудалых людей решает отомстить высокомерному и наглому тирану и просто присваивает себе право на его убийство, такое действие считается совершенно правильным. Как мы уже отмечали, испанский иезуит Хуан де Мариано на 20 с лишним лет позже разработал похожую и предвосхитившую Локка концепцию народного суверенитета и индивидуального тираноубийства. Как схоласт, он тоже основал ее на договоре природного права и ничего не говорил о религиозном договоре. Как совершенно точно заключает Скиннер, иезуит Мариано таким образом протягивает руку протестанту Бьюкенену, формулируя теорию народного суверенитета, которая, будучи схоластической по происхождению и кальвинистской в своем дальнейшем развитии, существовала, по сути дела, независимо от того и другого вероисповедания и могла использоваться всеми сторонами в надвигавшихся конституционных битвах XVII века. Более типичным представителем основного направления радикального кальвинизма, оформившегося в XVI веке, был видный немецкий юрист Иоганн Альтузий 1557-1638 годы. В своем главном труде «Политика в методическом изложении» 1603 год Альтузий следует Морне и другим гугенотским теоретикам. Подобно им, он оперирует концепцией народного суверенитета, который с общего согласия делегируется королю и может быть отозван, и тоже включает в схему посредствующих носителей суверенитета представительное собрание и ассоциации. Наконец, индивидуальное тираноубийство считается недопустимым. Однако одно новшество Бьюкенена Альтузий сохраняет. В его обширном трактате отсутствует какой-либо религиозный договор. Более того, он открыто критикует теологов за то, что они наполняют свои политические сочинения рассуждениями о христианском благочестии и милосердии, и не понимают, насколько эти материи неуместны и чужеродны в политическом учении. Параграф 11. Легисты и политики. Хотя тираноборцы-гугеноты вызывают у исследователей больший интерес, чем их католические оппоненты конца XVI века, эти последние тоже представляют собой любопытную и незаслуженно обойденную вниманием группу. Когда в 1574 году на трон взошел Генрих III, стало понятно, что гугенотам больше не грозит уничтожение и что, напротив, король проявляет мягкость в отношении протестантов. Однако эта мягкость обернулась большой проблемой для французских католиков в 1584 году, когда смерть наследника трона, герцога Алансонского, сделала первым кандидатом в преемники убежденного кальвиниста Генриха Наваррского. Эта угроза привела к созданию католической лиги, особенно сильной в Париже, который был тогда оплотом французского католичества. Лига, которую в масштабах всей Франции возглавлял герцог де Гиз, восстала против Генриха III и вынудила его покинуть Париж. Как мы уже говорили, организованное Генрихом III на мирных переговорах вероломное убийство де Гиза и его брата-кардинала вызвало ответный акт тираноборства. 1 августа 1589 года молодой священник-доминиканец Жак Клеман отомстил за Гизов и убил Генриха. При католической лиге Парижем управлял Совет 60, который пользовался поддержкой средних классов, людей свободных профессий и бизнесменов, а также практически всех парижских священников. Самым радикальным представителем лиги, особенно активным в 1580-1590-е годы, был видный адвокат Франсуа Ле Бретон. В своем обращении к третьему сословию, 1586 год, он резко критиковал короля за лицемерие и призывал установить во Франции республику и ради этого решиться на революцию и гражданскую войну. Он был казнен по приговору парламента, высшего судебного органа Франции. Восстание католической лиги, кульминацией которого стали выступления в Париже и других частях Франции, было вызвано не только опасением, что католической Франции навяжут веру гугенотского меньшинства. Помимо религиозных вопросов у сторонников лиги вызывали большое недовольство политические и экономические проблемы. Генрих III, последний король из династии Валуа, обременил свою страну многочисленными реквизициями, очень тяжелыми налогами и огромными государственными расходами, возникшими из-за его расточительности. Особенно высокие налоги платил город Париж. Хотя поступок Клемана и был героическим, в итоге он оказался контрпродуктивным. На трон под именем Генриха IV взошел первый бурбон – Генрих Наваррский. Понимая, что он вряд ли сможет править Францией, оставаясь гугенотом, Генрих после 4-летней войны перешел в католичество и, по легенде, оправдал свой шаг тем, что «Париж стоит мессы». Возможно, эта фраза ему приписана. Генрих IV победил. С новым королем к власти пришли центристские или умеренные католики, политики. Можно ли назвать Генриха IV и политиков умеренными, зависит от того, на что обращать основное внимание. Будучи сторонниками невмешательства церкви в государственные дела и отнюдь не фанатичными верующими, они, конечно, не имели намерения истреблять гугенотов и, напротив, хотели поскорее положить конец религиозному противостоянию. Генрих решил задачу Нантским эдиктом о веротерпимости. 1598 год. В этом отношении политики придерживались среднего пути между двумя религиозными крайностями – гугенотами и легистами. Именно с этой точки зрения их, как правило, и рассматривают историки. Однако в другом важном отношении политики не проявляли никакой умеренности. Больше всего они желали сосредоточить всю власть в руках абсолютистского государства и воплощавшего это государство короля Франции. Восторжествовав над двумя крайностями, Генрих и политики вывели из игры единственные две группы, которые призывали к сопротивлению королевской тирании. Победа Генриха означала также конец французского сопротивления королевскому абсолютизму. Участью Франции на два столетия стало теперь бесконтрольное деспотическое правление бурбонов, кровавый конец которому положила французская революция. Поистине, это была высокая цена за религиозный мир. Особенно если учесть, что в 1685 году король Солнца Людовик XIV отменил Нантский эдикт, вынудив тысячи гугенотов покинуть Францию. В конечном итоге для многих гугенотов религиозный мир абсолютистской умеренности обернулся вечным сном.